Глава 27. «Понятно», — задумчиво проговорил учитель магического боя, когда Сария показала все освоенные защитные и атакующие плетения. «И еще», — вспомнила девчонка. «Начала изучать толчок воздуха для сбивания противников с ног, но его пока долго формирую. Нужно будет еще немного попрактиковаться». «Понятно», — повторился мужчина и, скорее не задавая вопроса, удивляясь, проговорил. «Довольно странный набор. У меня предельно узкие энергоканалы, так что сложно быть переборчивой. Ректор и куратор подбирали для меня самые оптимизированные плетения, которые проще всего наполнять силой». «Как я понимаю, с такими узкими каналами ты метишь в целители или артефакторы», проговорил учитель и, дождавшись подтверждающего кивка, уточнил. «Ну и зачем тогда тебе это все нужно?» «Для самообороны. В жизни всякое бывает, и хоть какая-то защита мне точно не помешает». «Похвальная прозорливость, но зачем ты тогда ко мне пришла, раз сама все, что нужно, уже для себя подобрала и освоила?» Наконец-то задал самый главный вопрос наставник магического боя и, проверив, как там тренируются ученики первого курса, вернул свое внимание к уже готовой дать свой ответ девчонке. «Да, какой-то недоумок меня на ближайший турнир записал, так что мне теперь нужно не только освоить боевые плетения, но и понять, как ими пользоваться в бою. Хотя я могу повременить со сдачей экзамена по боевой и защитной магии, и тогда меня не допустят до турнира, но...» «Не повременишь. Я один из членов комиссии, так что считаю, что ты его уже сдала. Сегодня же дойду до Захара Ирдаруса и сообщу ему о том, что ты минимально освоила первый курс по двум моим дисциплинам. Так что, красавица, от турнира тебе точно не отвертеться». «Вот-вот. Ректор мне также сказал. Я, конечно, попыталась его уболтать, но он начал говорить про какую-то статистику и финансирование, давил на малое количество учеников и совесть. Я в его речи далеко не все поняла, но он был крайне убедительным, поэтому мне пришлось сдаться под напором его аргументов. А потом по его же направлению сразу пойти к вам, чтобы сдать экзамен и получить от вас дельные советы». Сария развела руками, как бы говоря, круг замкнулся, и вот я тут. Так что учите меня. «Учить смысла нет. Тебе просто нужны спарринги, чтобы почувствовать бой. Сведу тебя с одной девочкой с первого курса, и с ней попрактикуешься. Ну а в остальном...» Наставник на некоторое время задумался и через десяток-другой секунд развел руками. «Могу лишь показать пару подходящих тебе техник. Если освоишь их, то сможешь защитить себя не только от обычных бандитов, но и слабых магов». Он махнул рукой, предлагая идти за собой, и повел девушку в сторону стальных манекенов. «Первое — это скорее хитрость, а не техника. Ею могут воспользоваться лишь маги с очень хорошим контролем силы. Перед каждой атакой ты просто закручиваешь энергию перед собой, словно вихрь, создавая некое подобие морской нарезной пушки, и уже через нее пропускаешь закручивающийся и ускоряющийся снаряд своей атаки. Пользуются этим немногие, но если это освоить...» Сария замечает лишь слабое колебание насыщенного силой воздуха, а в следующий миг уже слышит звон ударившегося об толстую стену из металла каменного снаряда, в форме которого она, посмотрев практически всю атакующую магию Земли, опознала плетение четвертого курса «Каменное ядро». «Чем длиннее созданная труба и чем быстрее ты закрутишь потоки силы, тем, соответственно, будет больше скорость полета снаряда. Крепкие магические щиты ты так, конечно, не пробьешь, но сильно сократишь объем вложенной силы и уменьшишь время их стабильного существования. А учитывая твою наработанную скорость создания атакующих плетений, используй магию Земли, она у тебя формируется быстрее всего. 9-10 атак твоими ускоренными камушками, и даже третий курсник останется без щита. Твоя защита слабовата, поэтому делай упор на скорость. Ставь перед собой много щитов и атакуй как можно чаще. Вот твоя единственная тактика. Ничего иного я не вижу». Еще одна практическая демонстрация, оставившая небольшую вмятину на теле цельной стальной болванки в форме человека, и вот учитель уже переходит к следующей теме. Вторая техника будет посложнее, но она очень хорошо подходит именно для тебя. Со сложными плетениями с рисунком больше 6-8 листов такое провернуть не получится, поэтому его можно использовать лишь с боевой магией до третьего курса. Там уже практически все плетения больше 8 страниц, так что... Немного отошедший в сторону от главной темы учитель вернулся мыслями к началу разговора и, наконец-то, сказал главное. «Это довольно сложно и требует практики, но ты можешь попробовать научиться создавать одновременно сразу по несколько одинаковых плетений, а если их еще и ускорить?» Учитель замолчал на несколько секунд, а затем после краткого колебания воздуха в толстую стальную стену, стоящую чуть поодаль от манекенов, ударило сразу 2 каменных ядра. «Я в молодости освоил эту технику, но с тех пор практически ею не пользовался. В дуэльном поединке это меня лишь замедлит, а в реальном сражении там в куда большем почете мощные атаки по площади. Ну или все та же скорость в случае магического боя до смерти. А вот тебе это может быть полезно. Если наработаешь эти 2 связки со своей каменной прощой до идеала, то станешь опаснее некоторых второкурсников, так как сможешь разрушать их щиты всего за пару атак». После еще нескольких демонстрационных залпов, учитель, увидев явный интерес в глазах странной девчонки, начинает объяснять принципы работы данного навыка более подробно. «Просто представь, что ты в своем разуме одновременно и синхронно рисуешь сразу несколько плетений. Сначала делай это медленно, чтобы проверить себя и почувствовать саму суть данного навыка, а потом по мере наработки практики ускоряйся и старайся уравнять скорость со своей обычной одиночной атакой. Если сложно формировать плетение целиком, попробуй помогать себе руками, без спешки прорисовывая у себя в голове весь узор». Учитель даже продемонстрировал, как это нужно делать. Одновременно двигая руками, он будто бы выводил в воздухе какой-то сложный рисунок, но через 10 секунд своего плавного танца рук остановился и будто бы сделал резкий толчок вперед, отправляя в стальную стену 2 каменных снаряда. Сария пронаблюдала за наставником и, прикрыв глаза, чтобы улучшить работу своего воображения, попыталась повторить этот навык. Нет, махать руками она не стала, просто постояла на месте почти полминуты, морща лоб от сильной концентрации и напряжения, а потом, наконец-то, сделала свой магический залп, осыпав стальную плиту каменной россыпью из небольших снарядов. «Сколько сразу?» Почему-то даже не удивившись, уточнил мужчина, задумчиво потирая гладко выбритый подбородок. 4. «Как хорошо, что я не сказал, что это невозможно. Насколько мне известно, никто больше 3 никогда и не делал. Возможно, это просто было никому не нужно», — спокойно пояснил наставник магического боя и просто предложил девчонке повторить первую технику хотя бы с одним снарядом, с полной уверенностью в том, что у нее получится с первого раза. И жестоко ошибся. Несмотря на контроль силы, который у Сарии был на высоте, ускорить снаряд она смогла лишь с 3-й попытки. «Ладно, тренируйся пока на мишени, потом я познакомлю тебя с твоей спарринг-партнершей», — решил учитель и ушел к своим остальным ученикам, при этом на ходу поражаясь скорости обучаемости этой странной девицы. Лично ему в молодости пришлось потратить по несколько недель, чтобы освоить эти несложные техники, а тут меньше, чем за 30 минут. «Вот бы все так быстро развивались». Учитель пораженно покачал головой, спешно выбросив этот ходячий феномен из головы, наконец-то сосредоточил свое внимание на нормальных боевых магах 1-го курса обучения. Глава 28. «Ты? Что опять там у тебя случилось?» Встретил Сарию вопросом ректор. Эта странная девчонка будто бы сама пыталась собирать и вешать на себя новые проблемы, поэтому ничего хорошего от очередного ее визита глава Академии не ожидал. «Да ничего серьезного. Просто госпожа Далькорн оказалась не очень рада моему желанию учиться у нее и упорно игнорировала мое присутствие на ее лекции. Я, конечно, ее не осуждаю. Слишком мало прошло времени после случившегося между нами недопонимания. И, возможно, она еще не успела остыть. Это вполне можно понять. А если коротко, чего ты хочешь добиться?» Прервав медленно подбирающую слова девчонку, уточнил ректор. «Хочешь, чтобы я повлиял на нее? Или...» «Нет-нет!» Поспешила прервать поток любых предположений Сария и сразу пояснила. «За практику отвечает другой учитель, и у него ко мне пока нет никаких претензий. Ну, а теория... Я хотела попросить у вас разрешения не ходить на лекции Вивьен Далькорн и учиться по книгам. Мне просто будет так удобнее. Вы же знаете, я с людьми плохо схожусь, и иногда просто не понимаю, чего они от меня хотят и ждут». «Целительство не основная дисциплина, так что делай, что хочешь. Это твоя жизнь и только твой выбор. Главные экзамены по артефакторике сдавай и на общеобразовательные предметы ходи, а остальное уже не так и важно». Дал поблажку довольно быстро прогрессирующей ученице ректор и, черкнув себе на листочке напоминание все же поговорить с Вивьен, предложил своей гостье говорить дальше. Он отчего-то был уверен в том, что это не единственная ее просьба, и, конечно же, оказался прав. «Напишите, пожалуйста, записку библиотекарю, чтобы он сделал копию учебника анатомии и всех других необходимых для изучения теории целительства книг. Если я его попрошу, он из своей старческой вредности ничего делать не станет». Она еще не договорила, а ректор уже выполнил ее просьбу и сразу уточнил, что еще. «Пропуск для ворот. Меня с собой проводит учитель. Но когда у него нет лекций или он занят заказом, я хочу добираться до его дома сама, чтобы не отвлекать его отдел своими проблемами. Он выделил мне небольшую и тихую комнату в подвале, где удобно учиться и читать книги». «И чему ты там самостоятельно успела научиться, помимо атакующих и защитных плетений?» Ректор почему-то был уверен, что они там занимаются совсем другими, никак не связанными с артефакторикой делами. И когда девица повинно опустила голову, лишь еще крепче убедился в этом. «Немногому», — честно призналась Сария. «Еще даже не определилась с направлением артефакторики и, скорее всего, буду учить то, что мне посоветует куратор. Ну а пока...» Я освоила и научилась делать всего несколько одноразовых артефактов, и оба они защитного характера. Пылевой щит и плотная пылевая преграда. Еще успела освоить два плетения исцеления. Исцеление царапин как основу и увлажнение сухой кожи. И да, еще два бытовых. Сбор пыли для уборки в комнате и очистка хрупкой посуды». «Немногому», — мысленно проворчал ректор. Он хотел указать девчонке на то, что она игнорирует свой профильный предмет и другие дисциплины, занимаясь какой-то глупой игрой в боевого мага, но он ошибся и тут. Больше 15 плетений всего за полтора месяца. Такая скорость обучения была просто поразительной и наводила мужчину на одну логичную мысль. «Магия улучшения памяти?» Сария даже не стала этого отрицать и сразу кивнула. «Конечно, в связке с техникой восполнения жизненных сил. Я уже и сама ее потихоньку осваиваю, поэтому скоро не буду отвлекать учителя необходимостью беречь меня от истощения резерва жизненных сил». Ректор сначала хотел поругать ее, но, подумав пару мгновений, понял, что не за что. Сам он со своими предельно широкими энергоканалами даже и не пытался осваивать эту невероятно сложную технику, поэтому и не использовал улучшение памяти. Ну а раз у Линса Живодаха все под контролем, то пусть он и дальше возится с этой чудной девицей. Придя к такому решению, ректор достал из стола кубик заготовки и посидел молча несколько минут, создал довольно простой артефакт пропуска. С ним ученица могла свободно проходить через ворота в любой день недели. «Пропуск», — предельно кратко пояснил мужчина и кинул железный кубик девчонке. Та поймала его уплотнившейся силой и, даже не пошевелив руками, убрала в карман своей серой кофточки. Одобрительно на это покивав, глава академии прикрыл ящик стола и уточнил. «Еще что-то?» «Нет-нет, это даже больше того, на что я надеялась». — спешно ответила девица, вскакивая со стула и благодарно кланяясь ректору. Она поблагодарила его раза 3-4, а потом спешно выскочила из кабинета, видимо, боясь, что он передумает и заберет артефакт пропуска. «Какая проблемная ученица! Вот бы таких было бы побольше!» — проворчал ректор и, потянувшись до хруста в спине, вернулся к прерванному ее визитом занятию. Недавний взрыв прибавил многим работы, и теперь, помогая дознавателю, ему приходилось сводить и перепроверять все итоги допросов. И дел у ректора из-за этого было еще ой как немало. Глава 29. Учитель магического боя подходит к тренирующей ускорение каменной пращи Сарии и, положив ей руку на плечо, говорит: «Ну, может, хватит в одиночку работать? Ты же хотела к турниру подготовиться и поспарринговаться. Но вместо этого какой уже день просто бьешь стену?» «Мне неуютно, когда какой-то новый навык не проработан до приемлемого, по моим ощущениям, предела. А когда мне неуютно, я начинаю сильно тревожиться и бояться». Глядя себе под ноги, тихо ответила девушка и замолчала, не зная, что еще можно сказать. Учитель постоял в тишине с десяток секунд, пытаясь понять, как реагировать на ее слова, а потом, слегка разозлившись на эту недотрогу, просто продолжил гнуть свою линию. «Тебе для турнира нужна не только уверенность в своих навыках, но еще и привыкание к напряжению дуэльной обстановки и к зрителям. И именно для этого нужны спарринги с партнером». Он еще немного поуговаривал ее и, почему-то решив, что убедил так и продолжающую молчать Сарию, взмахом руки подозвал к себе одну из своих учениц со второго курса. Девушка была предупреждена об опасностях своей странной соперницы, поэтому заранее готовилась делать упор на щиты. Другие ученики остановили тренировку и, не скрывая своего любопытства, начали собираться, чтобы наблюдать за интересным боем, беззлобно шутя над грудастой девицей, испуганно смотрящей себе под ноги. Учитель остается стоять рядом со своей ученицей, чтобы остановить ее, если что-то пойдет не так, и накладывает на себя прозрачный щит воздуха, после чего громко приказывает соперникам приготовиться, а через пару секунд уже кричит: «Начали!». Второкурсница сразу создает заранее сформированный многослойный водный щит, готовясь к счетверённой разгонной атаке, но, не получив ожидаемого удара сквозь муть своей защиты, наблюдает за тем, как на поле их дуэли начинают появляться многочисленные пылевые щиты. 5, 10, 15 секунд, ставя их перед собой по 4 штуки за раз, Сария создала уже более полусотни защитных структур и точно не собиралась на этом останавливаться. Зрители с открытыми ртами наблюдали за тем, как на тренировочной арене формируется какая-то странная пылевая завеса, и никак не могли понять, что вообще происходит. И лишь через пару минут, останавливая спарринг, во время которого не случилось ни одной атаки, учитель наконец-то дал пояснение. «Так и думал. Девчонка совсем не боец. Эта трусиха тренировалась лишь ради самозащиты. А когда появилась опасность пораниться, она напылила, перекрывая нам обзор, и просто сбежала». Закрыв глаза ладонью, учитель тихо-тихо прошептал: «Какой же это бред. А ведь я ее сам допустил до турнира. Может быть, объяснить ректору ситуацию и попросить вычеркнуть ее из списка участников? А то позора с этой дурочкой не оберемся». К счастью, его никто не услышал. Все внимание присутствующих было сосредоточено совсем на другом. Удивленные зрители внимательно смотрели на то место, где недавно стояла Сария, и лишь когда последние щиты начали терять стабильность и оседать поднятым песком обратно на землю арены, наконец-то убедились в том, что девушки там больше нет. Прикрываясь от чужих глаз лавочками для отдыха и зданием хранилища с исцеляющими артефактами, она успела пробежать около километра и остановилась, лишь добравшись до соседнего полигона. Там она просто села на землю, переводя дух и заодно тренируя контроль силы. Ну а успокоившись и восстановив резерв, она подошла к толстой железной стене и, словно ни в чем не бывало, продолжила тренировать ускоренную атаку, стараясь до мельчайших деталей прочувствовать навык и довести его до идеала. Это для увлекшейся процессом освоения Сарии было куда важнее всего остального на тот момент. Глава 30. Спустя месяц. Сария лежала на своей кровати в комнате общежития и читала толстенный анатомический справочник, словно самую увлекательную книгу в мире. Лития сидела напротив и упорно осваивала непростую технику насыщения мышечных тканей магической энергией. Делать то же самое, но при помощи жизненной, было намного эффективнее, но как бы девушка ни пыталась прикоснуться к своему источнику, у нее это так и не получилось. Поэтому ей приходилось осваивать упрощенную технику, при этом пару раз в неделю все же вылавливая подругу и прося ее помочь жизненной энергией. Эта техника улучшала выносливость всего организма, делала мышцы гибче, прочнее на разрыв и существенно сильнее. Лития уже хотела отвлечь подругу и попросить помочь, пока та рядом, но в этот момент в комнату ворвалась Индрис и отменила все их планы. «Чего сидите и кисните в выходной? Давайте лучше сходим в город. Отдохнем, повеселимся, съедим чего-нибудь вкусного. Лично у меня голова уже даже думать об этой учебе не может. Мозги кипят, шипят и требуют отдыха». Болтая безумолку, целительница, словно ураган, пронеслась по комнате, заставляя Литию подняться и подхватывая какие-то свои вещи, чтобы сложить их в свою сумку. Финальной же точкой движения оказалась кровать Сарии, возле которой она остановилась и без особой надежды на положительный ответ уточнила. «Ну что, ты с нами идешь?» «Наверное, да». По большому счету, даже не понимая, что ей делать в этой огромной столице, девушка после недолгих размышлений все же дала не очень уверенный положительный ответ. Ее наставник уехал куда-то на выходные, поэтому Сария осталась без улучшения памяти и теперь просто от скуки в очередной уже раз перечитывала анатомический справочник, одновременно тренируя контроль силы. Поэтому вариант с небольшим путешествием показался ей не таким уж и плохим. «Только я не очень понимаю, зачем?» «Странный вопрос, который наводит на мысли о том, что ты практически не выбираешься из берлоги своего наставника. Я тебя не понимаю. Ты получила пропуск, катаешься каждый день в столицу и до сих пор не ходила смотреть город». «А зачем? Продукты нам приносят домой. Нужные книги и расходные материалы для артефактов тоже можно заказать через курьера. Так что...» Индрис на ее слова лишь закатила глаза, а потом просто подхватила подругу и потащила их на выход из комнаты и общежития. Литии, правда, на полпути пришлось всех остановить и отправиться обратно в комнату за кошелем, ну а пока они ждали боевую Магессу, к ним присоединился парень Индрис, после чего они наконец-то покинули стены Академии и, запрыгнув в магическую карету, устремились в направлении столицы. На протяжении практически всего пути и даже далее Ризо откровенно засматривался на Литию и поглядывал на Сарию. Это, конечно, не нравилось Индрис, но та, не желая скандалить при подругах и портить их общую поездку в самом начале пути, просто это терпела. Ну а когда они наконец-то приехали, им стало просто не до этого. Первым делом они заскочили в какой-то ресторан, где подавали всякие сладости. После зашли в столичный зоопарк, в котором были собраны практически все животные страны. Затем заглянули в магазин, где торговали артефактами и книгами по магии. После этого Индрис попыталась утянуть всех на выступления каких-то приезжих певцов, но попавшая в свою стихию Сария едва ли не вцепилась в косяк входной двери и объявила, что пока хочет остаться здесь. Лития попыталась ее отговорить, приведя аргумент о том, что у подруги все равно нет денег, но та твердо стояла на своем и отвечала, что артефактор, и попробует оплатить покупки своими умениями. Когда же троица ушла, Сария осмотрелась и, подойдя к сидящему в углу неприметному старику, тихо обратилась к нему напрямую с не очень удобным вопросом. «Есть ли в продаже что-то из неодобренного Академией?» И не получила ответа. Старик никак не отреагировал на ее слова, а статная девушка-продавец громко рассмеялась, привлекая к себе внимание. «Это мой дед, он не маг и вообще глухонемой. Лавкой владеем мы с мужем и никого со стороны не принимаем. Торгуем сами». Сария сильно смутилась от такого промаха и, вперив свой взгляд в пол, подошла к женщине, а затем, не придумав ничего умнее после некоторых колебаний, просто повторила вопрос, на что хозяйка магазина отреагировала новой порцией смеха, а потом, не торопясь отвечать на вопрос, озвучила встречный интерес, давая клиентке понять, что слышала ее разговор с подругами. «Какие артефакты можешь делать?» «Я на первом курсе, поэтому умею немного и только одноразовое». Винится девушка и начинает перечислять довольно длинный список. «Проща, пылевой щит, слабая стрела воздуха, малое чувство земли, заживление малых ран и порезов, взгляд в темноту, укрепление камня, укрепление стекла, укрепление древесины, укрепление железа, чувство жизни, тушение огня. И пока все». Сария не сидела без дела весь месяц и вместе с учителем, написав список из 78 плетений, принялась осваивать их с огромной скоростью. Она для практики делала артефакты, а учитель продавал их через свои связи. Потом отдавал девушке половину из вырученной суммы. Так что деньги у Сарии были, но из-за того, что они лежали в ее комнате в доме учителя, ей приходилось заниматься такими странными делами, как обмен. «Ну ничего себе, первокурсники у нас теперь какие! Как ты столько освоила за 3 месяца учебы?» Мягко говоря, удивилась торговка, выслушав не такой уж и короткий список плетений, большая часть которых изучалась лишь на 3-м или 4-м курсе. «Куратор помогает укреплением памяти и насыщением жизни». Хозяйка лавки лишь еще сильнее раскрыла глаза от удивления, но расспрашивать странную девицу не стала. Просто помолчала пару секунд, а потом спросила, чего та хочет. Но Сария не ответила сразу. Она достала из кармана записную книжку и карандаш, написала на листке всего одно слово и показала его женщине. Та на этот раз не сдержала поднявшие голову любопытства и уточнила. «Ну и зачем тебе это? И вообще, ты надеешься, что осилишь его?» «Я хочу еще быстрее учиться. И да, уверена, что осилю». Торгашка мысленно махнула рукой на эту странную девчонку и озвучила свою цену за копию неодобренной законом книги. Сария, конечно, немного поторговалась, после чего они сошлись на 16 артефактах. Затем женщина проводила девчонку в подсобку и показала ученице Академии 2 коробки с круглыми и квадратными заготовками и, написав на листке список из нужных ей артефактов, поспешила вернуться в зал магазина. Спустя примерно 2 часа троица заглянула в магазин, чтобы уточнить, ушла ли Сария. Хозяйка лавки сказала, что она еще тут, и, уточнив у увлекшейся ученицы, много ли ей осталось, передала молодым магам просьбу немного подождать. «Еще 2 осталось!» — прокричала из подсобки Сария. «Минут 20 подождите!» «Хорошо, мы будем в ресторане напротив, подходи туда!» Заставляя торговку недовольно морщиться от шума, прокричала в ответ бесцеремонная Индрис и, подхватив подругу с парнем под локти, потащила их в сторону замеченной ею едальни. Их путешествие затянулось едва ли не до вечера, поэтому пришло время поужинать. Когда Сария наконец-то доделала последний заказ и сдала работу, показав хозяйке лавки разложенные по кучкам артефакты, та все внимательно проверила и, довольно покивав, пошла делать копию книги для одной странной девчонки. Ну а получив закрученную в бумагу довольно толстую пачку листов, ученица Академии наконец-то отправилась на выход. При этом, когда она вышла на улицу, на ее губах в кои-то веки расцвела широкая и счастливая улыбка, очень редкая гостья на лице Сарии. Глава 31. «Укрепление костей», — объявила корпевшая практически целый 10 минут над очередным одноразовым артефактом Сария и положила каменный кубик на стол перед приглашенным ректором и экзаменатором. Великодушно согласившись потратить свое время, столичный артефактор принял 16-й экзаменационный образец, подготовленный для сдачи экзамена за первый и второй курс, и при помощи специального исследовательского плетения принялся изучать внедренное в заготовку плетение. «А для укрепления своих костей его используешь?» — решил задать каверзный вопрос скучающий ректор, на что Сария согласно покивала головой и ответила односложным «постоянно». Ректор уже решил, что поймал девчонку в свою логическую ловушку, но когда открыл рот, чтобы указать девчонке на ее ошибку, та, не отрываясь от создания следующего артефакта, дополнила свой краткий ответ. «Ножевые цели плетения укрепления костей и кожи действуют очень недолго, примерно 3 минуты. Но если заполнять сформированную структуру нитями из собственной жизненной энергии, длительность укрепления увеличивается многократно. Если быть точной, то более чем в 100 раз. Лично на мне они держатся примерно 6 часов. Для практики и наработки этих плетений я постоянно использую их на себе и на других учениках боевого направления». Услышав прожизненную энергию, экзаменатор удивленно поднял голову и посмотрел на девчонку, а после паузы уже куда пристальнее взялся изучать переданный ему артефакт. Ну а закончив проверку, он поднялся со своего места, подошел к ректору и тихо у него уточнил, можно ли будет вместо оплаты деньгами забрать этот артефакт. Подумав немного, глава академии все же согласился отдать творение ученицы экзаменатору. А еще через некоторое время Сария предъявила последний в экзамене за второй курс артефакт. «Укрепление кожи, тоже жизненной энергией». Артефактор просяще посмотрел на ректора, и тот с легкой досадой махнул рукой, мол, «забирай», и принялся ждать финального вердикта, который не заставил себя ждать. «Просто идеально. На создание некоторых артефактов тратится немного больше времени, чем нужно, но это обусловлено лишь узостью энергоканалов девочки». Последние слова прозвучали вопросительно, и Сария сразу покивала, подтверждая данное предположение. «Понимаю. У самого по молодости были такие же проблемы, но потом приловчился и начал заполнять сложные плетения сразу 2 или 3 нитями за раз. Так что, девочка, больше практикуйся, и все у тебя будет замечательно». Объявив, что экзамен закончен, артефактор коротко переговорил с ректором по поводу отчетности и, получив повторное одобрение, наконец-то покинул кабинет, с крайне довольным видом пряча в карман 2 необычных артефакта. Ректор просит заглянувшего секретаря вызвать преподавательницу исцеления для сдачи следующего экзамена. Ну а пока помощники искали госпожу Далькорн, и она шла в административный корпус, Сария тихо медитировала, восполняя потраченную энергию, а заодно, как всегда, тренируя контроль силы. Главную преподавательницу целительского направления не предупреждали об экзамене, поэтому она вошла в кабинет ректора, будто излучая свое раздражение в окружающее пространство. Ну а когда женщина узнала, кто именно будет сдавать этот самый экзамен, то и вовсе хотела начать ругаться. К счастью, ректор всего парой слов урезонил ее и перевел диалог в рабочее русло. Артефакт-имитатор, созданный из живых человеческих тканей, был доставлен в кабинет заранее, поэтому он сразу предложил переходить к демонстрации. «А где она практиковалась? Я ни разу не видела ее в корпусе целителей». Все же, надеясь отменить это мероприятие, заявила Вивьен Далькорн. Главу Академии удивил такой поворот ситуации, и он переадресовал этот вопрос к Сарии, желая узнать, как она в таком случае умудрялась практиковать осваиваемые целительские плетения. «Мне имитатор купил куратор. На деньги, которые я заработала с продажи создаваемых для тренировки артефактов». Не собираясь ничего скрывать, призналась девчонка, заставляя ректора слегка разозлиться и грозно нахмурить брови. «Он что, забыл, что все созданные учениками в стенах Академии артефакты являются собственностью государства?» «Нет, не забыл, но я училась по книгам из личной библиотеки учителя. Покупала заготовки фактически на свои деньги и делала их, Не на территории Академии, а дома у учителя в специально оборудованном для работы с артефактами помещении. Мы консультировались со знатоками права, и они с уверенностью сказали, что у Академии нет никакой возможности претендовать на заработанные мною деньги. Особенно с продажи артефактов на основе моей собственной жизненной силы. Данный навык я осваивала исключительно своими силами, без какого-либо участия Академии. С полной уверенностью в словах пояснила свою позицию ученица. Чувствуя, что к озвученной ею речи приложили руку опытные крючкотворы, ректор раздраженно побарабанил пальцами по столу, а затем, поняв, что пока не сможет оспорить данную позицию, махнул рукой, принимая аргументы девчонки. «Нужно будет в конце года через Госсовет внести коррективы в правила Академии, чтобы больше не появлялось таких хитрецов-наглецов», заметил мужчина, привычно чиркнул заметку на небольшом листочке и, резко меняя тему, потребовал. «Начинай уже. Время идет к ужину, а я из-за тебя даже пообедать не успел». Услышав это требование, Сария поспешно подскочила к кукле-имитатору человеческого тела и, прикоснувшись к ней, мысленно воздействовала на нее, создавая царапины на руке манекена. После этого она потратила несколько секунд на формирование стандартного учебного плетения, и вот оно уже исцелило все повреждения. Дальше все уже шло без пауз. Сухость на коже — исцеление. Порез — исцеление. Глубокий порез — исцеление. Неглубокая малая рваная рана — исцеление. Средняя неглубокая рваная рана — исцеление. Большая неглубокая рваная рана — исцеление. Слабый небольшой ожог кожи — исцеление. Сильный небольшой ожог кожи — исцеление. Лишай — исцеление. Продемонстрировав 9 плетений из минимально требуемых 8, девушка демонстративно обратилась к ректору, игнорируя преподавательницу, и уточнила, сдала ли она экзамен. «Только за первый?» — почему-то даже удивился ректор. «Я думал, что как и с артефакторикой, сразу за 2 сдашь». «Такой объем плетений — это слишком много даже с улучшением памяти. Я и так сплю по 3 часа в день, чтобы поспевать со своими целями». Спокойно пояснила девушка даже без медитации, подстраивая дыхание под нужный ритм и начиная потихоньку восстанавливать потраченную энергию. «Ну и какие же у тебя цели?» — уточнил мужчина, поглядывая на явно недовольную успехами одной наглой девчонки-целительницу и вновь признавая правоту Сарии. Далькорн почему-то слишком сильно задел их глупый конфликт, и даже 3 прошедших месяца — не смогли ослабить ее стойкую неприязнь к одной нелюдимой и слишком прямолинейной ученице. «Хочу до конца учебного года сдать экзамены по целительству за 2 курс и магическую хирургию за 3 курс, чтобы летом начать практику в клинике. Ну а глобально планирую по окончанию обучения получить полные сертификаты целителя, мага-хирурга, травника, алхимика и углубленно артефактора. Ну и неполные по еще 3-4 дисциплинам». «Вот ты замахнулась. А не перегоришь с такими-то темпами обучения? На моем веку даже освоив улучшение памяти, никто еще больше 4 полных сертификатов не получал, а ты вон сразу 5 захотела. Я, конечно, всецело одобряю такое стремление к знаниям, но тут тебе даже насыщение жизни может не помочь». Выразил свое сомнение ректор, при этом даже немного умилившийся такими глобальными амбициями ученицы. Он отчего-то был уверен в том, что Сария с ее постоянными проблемами не осилит и половины дисциплины своего длинного списка. Но говорить ей это, конечно, не собирался, не желая замедлять ее шаг к своей цели лишней неуверенностью. «Не знаю, как получится. Если буду не справляться с нагрузкой, то вычеркну из списка алхимию и несколько неполных дисциплин». Такой вариант с учетом улучшения памяти звучал более реалистично, и глава Академии одобрительно покивал на такое решение. А затем, бросив еще один взгляд на изображающую полное отсутствие интереса целительницу, резко сменил тему и уточнил у девушки. «Как я понял, ты уже полностью освоила насыщение жизнью и теперь улучшаешь контроль жизненных сил. Как прогресс?» «Владею этими умениями не настолько идеально, как куратор, но я, конечно же, стремлюсь к далекому идеалу. Сейчас осваиваю насыщение мышц жизненной энергией и пару раз в неделю практикую данный навык и еще кое-что на боевых магах с первого курса». «Ха! Насыщение жизнью, насыщение мышц, а еще плетение укрепления кожи и костей на основе энергии жизни. Такое чувство, что наши первокурсники станут какими-то непобедимыми монстрами». Сразу припомнив доклад от наставника по магическому бою, посмеялся ректор и, резко возвращая серьезный настрой, спросил. «Признайся, ты все это осваиваешь из-за турнира? Учитель Токолес сказал, что ты отказываешься спарринговаться и убегаешь от него. Это плохо. Без хоть какого-то опыта боя ты только опозоришь Академию». «Ничего не могу с собой поделать. Я не боец и просто панически боюсь поединка». Как всегда, прямолинейно и без преуменьшений легко признала свои слабости Сария. «И да, мне казалось, что усиление мышц и общее укрепление тела добавит мне уверенности. Но не знаю. Боюсь, что это мне не поможет». «Плохо. До турнира осталось уже меньше месяца, так что и думать о твоем снятии нельзя. Так что мне придется думать, как поступить. Ну а ты пока поищи еще какие-нибудь плетения для своего физического усиления. Серьезную защиту ты точно не потянешь из-за своих энергоканалов. Но может тебе каменную кожу все-таки попробовать освоить? Она достаточно хорошо оптимизирована, и есть вероятность, что ты сможешь заполнить ее силой. Но это не точно. Тут нужно проверять. А еще. Присев на свою любимую тему, Захар Ирдарус слегка увлекся перебором вариантов и, понявшая, что больше ничего интересного тут не услышит целительница, наконец-то решила вмешаться и прервать их диалог. «Это все, конечно, интересно, но я, наверное, пойду. Я больше вам не нужна?» — уточнила женщина и, не дожидаясь ответа, сразу пошла на выход, при этом на ходу предупреждая сразу обоих. «Экзамен за первый курс я приняла. Когда будет готова штурмовать второй и третий курс, позовете. Ну а вот на практику к себе я ее точно не приму. Лично у меня нет никакого желания допускать эту безответственную девицу до живых людей». Оставляя последнее слово за собой, женщина наконец-то покинула кабинет, все же удержав себя от банального хлопка дверью. «Не беспокойся. В данном вопросе ее мнение ни на что не влияет. Я тебя сам, если что, на практику направлю, в другую клинику, чтобы вы точно не пересекались. То еще волосы друг другу повыдергиваете». Приняв это обещание от главы всей Академии, девчонка делает благодарный поклон. Ну а затем, уточнив пару моментов по другим экзаменам, вежливо прощается и тоже покидает кабинет. Ректор, глядя на закрывшуюся за ученицей дверь, задумчиво качает головой и во второй за последние месяцы раз повторяет одну мысль. «Проблемная, конечно, девчонка, но вот бы было побольше таких целеустремленных детей. Тогда бы я точно не беспокоился за будущее нашей страны. Увы, но она одна на весь курс такая упертая. К сожалению». Глава 32. Сария шла к своей комнате в общаге. Она предупредила куратора, что будет сдавать сразу несколько экзаменов и останется ночевать в академии, чтобы не спешить и не ехать по вечерним сумеркам до города. Почти у самого входа ее нагнала Лития и не дала ей войти. Благо, объяснения не пригодились, так как девушки услышали донесшийся даже через закрытую дверь стон, развлекающийся со своим парнем Интрис. «Ну, ты, в общем, уже поняла». Не зная, что еще сказать по этому поводу, тихо проговорила будущая боевая магесса и, подумав немного, предложила подруге. «Пошли тогда на полигон, попрактикуемся и, если можно, усиль мои мышцы жизненной силой». Сария тоже, не придумав иных вариантов, не стала отказываться от этого предложения. Она всегда была рада практике. Только они собрались пойти по уже привычному маршруту до одного из ближайших полигонов, как им пришлось вновь остановиться. На этот раз из-за окликнувшей их Индрис. Завернутая в одеяло, она вышла из комнаты и позвала Сарию. Та явно не хотела бродить по этажу, будучи ногой, поэтому девчонкам пришлось возвращаться обратно к комнате. «Ну, как бы, я услышала ваши голоса, и... Раз вы все равно идете на полигон... Сария, сделай нам, пожалуйста, насыщение жизни, чтобы мы могли подольше пошалить». Стараясь не показаться подругам слишком наглой, несколько неуверенно попросила целительница. Увы, но маневр не удался. «Вот ты наглая! И так нас из комнаты практически выжила, так еще и продлить удовольствие хочет!» Возмутилась Лития, но практически сразу остыла, когда необщительная соседка положила руку ей на плечо. «Да пусть развлекаются. Все равно на полигоне часа на 4 застрянем. Да и мне помочь несложно». «Отлично!» Возрадовалась Индрис и, едва не уронив одеяло, затащила подругу в комнату. Там ее приветственным взмахом руки встретил лежащий на кровати и также обнаженный молодой человек, чресло которого прикрывала наброшенная поверх юбка. Сария, конечно, сильно смутилась и покраснела, но довольно быстро взяла себя в руки и, подойдя к наблюдающему за ней с интересом парню, одним недолгим прикосновением к плечу провела насыщение его источника своей жизненной силой, возвращая бодрость его телу и заставляя юбку явственно зашевелиться. Она повторила то же самое с Индрис и спешно покинула комнату, оставляя распыленных любовников наедине друг с другом. «Слушай, я точно не помню, но мне показалось, или это был не Резо?» Все еще продолжая чувствовать смущение, неуверенно уточнила Сария и сильно повеселила свою боевую соседку этим вопросом. «А ты наблюдательная. Еще реже в академии оставайся, и тогда пропустишь еще больше событий». Лития веселилась довольно долго и лишь на половине пути все же ответила на вопрос подруги. На деле оказалось, что Резо все же не удержался и попытался настойчиво сблизиться с Литией, но получил увесистый удар кулаком в нос и сразу отступился. Потом он пришел к Индрис, но та, предупрежденная о поползновениях своего парня, объявила о том, что они расстаются. «Как говаривал мой отец, не гоняйся за двумя юбками разом, ни одну по итогу и не догонишь». Но Индрис долго не печалилась. Уже дня через 3 начала встречаться с парнем с 3-го курса. Проверяла его выдержку пару недель, потом общалась с ним и... Судя по всему, сегодня наконец-то допустила его до своего тела. Теперь, видимо, оба и наверстывают упущенное за дни невыносимо долгого воздержания. Сария, видимо, не поняла, что в конце была шутка, и молча вошла на полигон, с некоторым непониманием поглядывая на опять смеющуюся подругу. Сделав насыщение мышц и укрепление всем знакомым Лити, Сария, практически не раздумывая, принялась практиковать недавно освоенное плетение малого каменного щита. Так как ей было сложно наполнять силой структуру, рассчитанную на 3-й курс обучения, девушка чередовала его с другими щитами попроще и уже по привычке отступала в сторону и двигалась по кругу, оставляя после себя едва ли не целую стену из переплетающейся меж собой защиты. Заметив начало этого движения, народ сразу поспешил воспользоваться такой возможностью попрактиковаться в разрушении ее щитов разных стихий. Первокурсники и присоединившиеся к ним ребята со 2-го курса с радостью вливаются в это тренировочное веселье, активно ломая шлейф из остающихся после Сарии структур. Захваченные азартом разрушения, ученики явно увлеклись этим процессом и останавливались лишь когда у них пустел резерв. Выбывших подменяли новоприбывшие, а затем и те, кто уже успел немного восстановиться, и лишь сама Сария, войдя в тренировочный поток, двигалась без пауз и остановок, словно неживой механизм, не ведающая об усталости и нехватке силы. Она даже как-то ухитрялась контролировать свое дыхание, прямо на ходу удерживая себя в слабом подобии медитации, что позволяло ей по крупицам впитывать в себя окружающую энергию, в то время как она сама активно опустошала свой бездонный резерв. И лишь через 3,5 часа, не найдя в себе и нити силы, чтобы наполнить уже сформированное плетение, девушка наконец-то остановилась. Проморгалась, будто бы прорываясь в реальность из глубокого сна, и, определившись с направлением, двинулась в сторону скамеек. Все было занято также опустошенными учениками, поэтому Сария прошла мимо и села прямо на траву рядом с медитирующей Литией, успевшей себя опустошить уже дважды. День приблизился к позднему вечеру, поэтому большинство учеников, заметив, что их неутомимый тренажер наконец-то завершил свою работу, они тоже решили, что пора заканчивать. Всего несколько ребят пошло избивать мишени в стремлении истратить остатки энергии в своем резерве, а остальные отправились в сторону общежития, либо расселись на травке, желая отдохнуть и посплетничать. «А вы что, не слышали про пожар в городе? Где же вы были? Тут такое безумие в корпусе целителей творилось. Очень много людей с ожогами привезли. А тут еще и Далькор на месте не оказалось». Она у кого-то досрочный экзамен ходила принимать. Без нее там такой кавардак в лечебных палатах творился. Крики, ругань, стоны. В общем, ужас. Потом главная целительница наконец-то вернулась и за пару минут навела порядок. Там потом даже обгоревшие на носочках ходили, чтобы ее не злить. Рассказывала сидящая неподалеку девчонка, волей случая поучаствовавшая во всей этой суете в качестве носильщика. «Насколько я знаю, всех, кого привезли в академию и в центральную столичную клинику, успели спасти. А вот на месте пожара были погибшие. Магия тушения не работала, а это значит, что кто-то намеренно поджег там все алхимией. Да еще и магазин книжный сразу загорелся, и какие-то артефакты начали разрушаться и срабатывать, помогая огню разрастаться. Хозяйку той лавки с мужем, ее отца и еще нескольких человек спасти не удалось. Я тоже об этом слышала и, кажется, это тот книжный магазин, в котором ты недавно что-то покупала». Придвинувшись поближе к сидящей рядом подруге, прошептала той на ухо Лития. И не получила от нее никакой реакции. Сначала девушка подумала, что Сария медитирует с открытыми глазами, и дернулась от неожиданности, когда она примерно через минуту, наконец, подала голос. «Печально. Хорошая женщина. Я хотела купить у нее еще какие-нибудь плетения на основе жизненной энергии. Теперь даже и не знаю. Я в городе совсем не ориентируюсь. Ходила с вами только там, где случился пожар, и... Жаль женщину. Хорошая была. Опасно там. Нужно поискать защиту от алхимического огня. И исцеление от сильных ожогов наконец-то освоить. Нужно еще защиту посмотреть, каменную кожу, как говорил ректор. Печально. Хорошая женщина. Теперь не знаю». Лития наблюдала некоторое время за будто бы разговаривающей с самой собой подругой и, решив, что той нужен сон, начала собираться в обратный путь до их комнаты. Помогла находящейся в какой-то прострации Сарии подняться с земли и повела ее за руку в сторону общежития, при этом на ходу надеясь на то, что Индрис уже закончила развлекаться. Иначе эту сладкую парочку пришлось бы выгонять силой. Новость сильно ударила по Сарии. Она, видимо, вновь чего-то испугавшись, зациклилась на каких-то своих детских страхах и желании защитить себя от всего. Лития не понимала, что с этим можно поделать, и надеялась лишь на целительные свойства обычного сна. Надеялась на то, что отдых разума поможет ей вернуться в норму, если ее обычное состояние вообще можно назвать нормой. Когда девушки наконец-то добрались до своей комнаты, парочка уже спала. Сария не засмущалась и, кажется, даже не обратила внимания на ноги и тела любовников. Но о Литии в тот момент вообще было не до них. Суетливо заботясь о впавшей в странную прострацию подруге, она раздела туда нижнего белья и уложила в кровать. А потом, подумав немного, мысленно махнула рукой и, скинув с себя все, легла вместе с ней. Видимо, почувствовав, что подруга рядом, Сария, кажется, немного расслабилась и довольно быстро уснула. Лидия же, только немного подумав о защите от алхимического огня, наконец-то провалилась в сон лишь через полчаса, когда нагнавшая ее усталость наконец-то надавила на плечи и разум. Ну а ранним утром, обнаружив своего парня в мягком царстве меж спящими подругами, Индрис вновь оказалась одинокой девчонкой в активном поиске своего единственного. Увидев забравшегося в чужую кровать наглеца, девушка устроила знатный переполох довольно громким скандалом, перебудив едва ли не половину этажа. Ну и на прощание мстительно выгнала своего бывшего парня из комнаты прямо без одежды. Видимо, она решила, что этому кобелю нужно немного остыть и продышаться после того, как Сария во сне навалилась на него своей грудью. Так ему и пришлось с копьем наперевес бежать по осенней прохладе до своей комнаты на пятом этаже. Хотя, судя по его самодовольной улыбке, парень ни о чем не жалел и, еще раз получив такой шанс, обязательно повторил бы свой приятный тихий маневр. Глава 33. Большая арена для проведения крупных мероприятий. Многоярусные трибуны для зрителей и отдельная ложа для важных персон. Защитный купол, поднимающийся во время поединков. Целая толпа целителей, блюдущих здоровье участников. Специальные плетения защиты на бойцах и судьях, ослабляющие удары магии. И, конечно же, шум крикливой толпы. Последний сильно давил на Сарию, заставляя ее нервничать. Лития, конечно, поддерживала готовящуюся к бою подругу, но простые слова ободрения слабые помогали и никак не справлялись с растущей тревожностью. Еще несколько минут ожидания, и вот, наконец-то, подходит время ее боя, и девушка, едва-едва двигая одервеневшими ногами, выходит из-под трибунного помещения на освещенную ярким солнцем арену. «За 5 месяцев сдала уже 4 экзамена за первый курс по разным дисциплинам и 1 за второй. Просто невероятная скорость обучения и такая же жажда знаний», — говорил распорядитель турнира, представляя новую участницу. «Она очень умная и способная девушка, но...» «Не боевой маг! Да-да, наша Сария — будущий артефактор! Девочка просто хотела научиться себя защищать. Немного увлеклась, сдала экзамены по защитной и боевой магии и, можно сказать, случайно попала на этот турнир. Так что, дамы и господа, не злитесь и не удивляйтесь ее стилю ведения боя. Она сражается как может, не всегда справляясь со своими эмоциями и...» «Какое-то излишне длинное представление. Вам так не кажется?» — озвучил свое удивление Аритен, член Государственного совета по развитию магического направления, наблюдая за побледневшей от явного страха девчонкой со слишком большой для ее возраста грудью. Еще 2 его коллег, тоже курирующих вопросы обучения и магии в государстве, согласно покивали и с трудом оторвав взгляды от форм странной девицы, вопросительно посмотрели на сидящего вместе с ними ректора. «Конечно, согласен. Вот только ничего другого придумать не смог. Лучше уж предупредить зрителей заранее о том, что они сейчас увидят что-то странное и непохожее на бой, нежели потом объясняться перед каждым в отдельности. Она и правда попала в список участников по глупой случайности. Ну а когда стало понятно, что это была плохая идея, вычеркивать ее было уже поздно. Ну и что с ней не так? Судя по всему, девчонка, она не глупая и...» «Не спешите, господин Ритен. Сейчас сами все увидите. И судя по рассказам учителя магического боя, нас ждет что-то необычное». Ректор повел рукой, предлагая представителям Государственного совета обратить свое внимание на арену. Распорядитель как раз закончил представление бойцов, и поле скорого ристалища сразу накрыл магический купол, защищающий зрителей от шальных атак учеников. Судья, дождавшись, когда противники встанут на позиции, наконец-то хлопнул в ладоши, объявляя таким образом начало боя. Предупрежденный заранее парень не стал атаковать первым и сначала принялся окружать себя защитой, создал два плотных воздушных щита и остановился, толком не понимая, что делать дальше. Противоположная от него половина арены стремительно превращалась в огромную мешанину из плодящихся с неимоверной скоростью пылевых щитов. «По четыре штуки за раз!» — пораженно уточнил один из совета, уже не видя девчонку за этой пылевой завесой. Щиты множились, сталкивались, накладывались друг на друга, меняли форму и направление, ширились общей массой не только в стороны, но и вверх. «Говорю уже, девчонка способная. Очень много сложных техник уже освоила, только вот она совсем не боец. Как только бой начинается, сразу поддается панике и пытается защитить себя всем, что у нее есть, а потом убегает», — пояснил ректор, тоже с немалым любопытством наблюдая за происходящим внизу. А вот расширение щитов наконец-то закончилось, и после короткой паузы вся эта масса пыли и песка начала медленно осыпаться, теряя стабильность без контроля их создателя. Трибуны затихли, дожидаясь, пока жизнь плетений подойдет к концу, а вся пыль осядет на землю, открывая вид на пустое место. «Чувствую ее», — предвосхищая вопросы важных соседей по ложе, сразу же поспешил с пояснениями ректор. «Она сейчас под землей на глубине примерно полуметра. Глупая девчонка. Нет, чтобы осваивать что-то полезное. А она на заучивание кротовой норы время тратила». Маг, контролирующий работу всей защиты на арене, сориентировался куда быстрее остальных и сообщил судье, где именно находится пропавшая участница. Подумав пару секунд, он объявил о победе так ни разу и не атаковавшего парня и пошел откапывать эту пугливую дурочку. Непростым плетением он поднял целый пласт земли и песка. Заметив же Сарию, он сначала объявил о ее поражении, после чего попытался вытащить девицу из-под земли. В первые мгновения она панически пыталась отмахиваться руками, но потом поняла, что это судья, и с его помощью выбралась на поверхность. Поняв, что девчонка, несмотря на сильный страх, чудить вроде бы не собирается, мужчина решил снять купол защиты, чтобы участники могли покинуть пределы арены. Для этого он дважды хлопнул в ладоши, давая сигнал магам, следящим за работой купольного щита. Затем он посмотрел на сжавшуюся, еле двигающуюся девчонку и шагнул к ней, желая помочь добраться до выхода. А в следующий миг сильно ускоренная каменная стрела прошла сквозь тело судьи, словно сквозь воду, и вонзилась Сарии в бедро, сбивая ее с ног и кидая обратно в яму. Шум обсуждения недавнего поединка тут же стих, и пораженные произошедшим зрители начали поворачивать голову, упирая свои взгляды в стоящую во весь рост фигуру, закутанного в бесформенный черный плащ человека. Он даже не пытался прятаться или бежать. Наоборот, встал прямо на скамейку, чтобы стать еще выше, а затем, явно издеваясь над присутствующими, показал крайне непристойный жест с затянутыми в перчатки руками. А после, не дожидаясь сковывающих атак по площади от магов охраны порядка, насмешливо поклонился и осыпался на зрительские трибуны кучкой вмиг опустевшей одежды. Удар магии последовал уже в следующую секунду, но вихри ветра лишь разметали бесполезные тряпки по сторонам и с огромной силой придавил непричастных к инциденту зрителей к их скамьям. У самых невезучих от этого напора потрескались кости ребер, но на этом все и ограничилось. Толком не успевший начаться турнир подошел к своему завершению, так как зрители, видимо, не желая попасть под новый удар, начали спешно покидать трибуны. «Не хочу показаться наивным, но очень надеюсь, что все это было частью запланированных мероприятий данного турнира». «Не надейтесь», — ответил сидящему рядом члену совета ректор, медленно гася сложное боевое плетение, которое должно было дезориентировать всех людей на довольно большом расстоянии от точки удара. Как я понимаю, это был тот самый неуловимый убийца, отчеты по которому я вам присылал. И, вероятно, на его счету сегодня будет еще одна жертва. Я не чувствую отклика жизни от судьи. Будем надеяться, что целители смогут его вытянуть». Суета была не только на трибунах, но и на арене. Целая толпа магов-целителей высыпала на поле недавнего боя и тут же начала свое сражение за жизни пострадавших людей. Девчонку они залатали довольно быстро и, закинув ее на носилки, отправили в лечебный корпус доводить здоровье до идеала. Остальные же маги сосредоточились на судье и, обсуждая проблему, пытались восстановить уничтоженные органы. И судя по тому, что отклик жизни не появился даже через несколько минут, процесс исцеления двигался с огромным трудом. «А как убийца смог сбежать? Я никогда не сталкивался с такой магией». Троица из госсовета подошла к стоящему у перил ложи ректору, и после паузы один из них задал интересующий всех вопрос. «Это был не сам убийца, а его симулякрум. Крайне сложное и не очень полезное плетение, которое на короткое время создает полностью разумную и самостоятельную копию человека. И лишь если наполнять структуру не магической энергией, а жизненной, появляется связь между оригиналом и копией. А еще это сильно увеличивает время стабильного существования созданного двойника и позволяет менять его внешность. Так что, даже если копия убийцы была бы без этого плаща и маски, мы бы все равно не узнали личность злодея». Гости еще что-то хотели спросить или уточнить насчет этого плетения, но ректор поднял руку и, усилив магией ветра свой голос, сделал объявление для всех. «Из-за непредвиденных обстоятельств турнир приостанавливается и переносится на другой день. Прошу всех по возможности быстро покинуть пределы арены. Скоро тут начнутся следственные действия». «Извините, что испортил вам день. Увы, но я никак не мог повлиять на случившееся». Гости хотели заверить ректора в том, что они все понимают, и совсем не в обиде, но глава Академии, не дав им сказать и более пары слов, оборвал их и попросил на обратном пути вызвать следователя Кармона Раха. А затем, будто бы забыв о своем немалом возрасте, перемахнул через ограждение и спрыгнул вниз с трехметровой высоты. Его в тот момент не сильно волновала вежливость. Проявив ее по минимуму и не став слушать ответ, он сразу устремился к группе целителей. Жизнь приглашенного для введения турнира судьи была для него многократно важнее правильных слов. За это многие ректора и уважали. Бывший боевой командир и отличный хозяйственник, для большинства он был самым лучшим и единственным кандидатом на должность ректора. Глава 34. К сожалению, наши встречи становятся регулярными. Но на этот раз хотя бы не в кабинете, а на свежем воздухе, да еще и в ложе для важных персон. Хоть где-то смогу почувствовать себя птицей высокого полета. Решил пошутить дознаватель, при этом сидя в дорогом мягком кресле и подливая себе из красивого графина яблочный сок. На самом деле внутри мужчины клокотала злая досада на свою беспомощность, но он умело скрывал свои эмоции и прятал их под фальшивой маской несерьезности. Ректор тоже плеснул себе сока, желая промочить пересохшее от суеты последних часов горло, с удовольствием посмаковал вкус напитка и, лишь осушив стакан, наконец-то задал тот вопрос, который должен был неизбежно прозвучать. «Что смогли узнать?» «Да практически ничего. Симулякрум очень сложно увидеть через память места. Да еще и шум эмоций от зрителей дает довольно сильные искажения. Но я ценой головной боли все же смог вычленить нужный образ и проследить его путь метров на 30 от арены. Жаль только, что эта огромная прорва работы не принесла никакой пользы. Не пройти дальше по следу, не узнать, чей это был двойник, не найти глазастых свидетелей у нас так и не получилось. Одно лишь скажу твердо: судя по плотности и силе канала связи с хозяином, можно с уверенностью сказать, что он был где-то рядом. Скорее всего, даже прямо на трибунах или рядом с ареной. Да. Это знание сильно сокращает количество подозреваемых. Практически все ученики и некоторые родители, часть преподавателей, приглашенные для помощи в организации турнира маги, влиятельные люди и даже просто любители азарта, на арене и рядом с ней было больше 1000 человек. Можно сказать, что тот самый круг сжался до радиуса практически всей столицы и даже пригорода. Не стершал своего раздражения ректор и зло саданул кулаком по перилам ограждения. Через миг ему было уже совестно за то, что он сорвал свой гнев на хорошего человека, вот только сам дознаватель будто бы и не заметил упрека. Отставив опустевший стакан на столик, он поднял указательный палец вверх и с хитринцей заявил в ответ. «Нет, господин Захар, это радиус не всей столицы, а лишь ее четверти, а может даже ее десятой части. Я же говорю, почувствовал связующую нить и даже определил направление, на которое она указывала. А учитывая то, что хозяин симулякрума был на расстоянии не более 150 метров, уже чувствую, что мне опять привалило очень много работы». На это дознаватель лишь с усмешкой развел руками и после довольно долгой паузы уточнил у ректора один момент. «Насколько мне известно, симулякрум — это одно из самых сложных известных нам плетений, и его освоило не так уж и много человек. Поэтому, есть ли кто-то из ваших знакомых и учеников, кто наверняка им владеет?» «Наверняка владеет». Повторил слова собеседника ректор и, подумав немного, ответил прямо и без сомнений. «Я знаю лишь двоих. Первая — это Вивьен Далькорн. Использует во время особо сложных операций, когда может довериться лишь собственному умению и опыту. Только вот нить связи не могла указывать на нее, так как Вивьен находилась в тот момент примерно под нами и верховодила над всеми магами-целителями». «Понятно. Ну а кто тогда...» «Второй», сразу принимая этот аргумент на веру, заявил дознаватель. Ну а на его новый вопрос ректор ответил всего одним жестом. Не тратя времени на слова, он просто поднял руку, давая понять, что следующий подозреваемый — это он сам. «Правда, только с магической энергией. Прикасаться к источнику жизненных сил я не умею. Да мне и не нужно было долго свою копию держать. Вполне хватало и часа, чтобы придержать атаку сразу на двух направлениях. По силе симулякрум полностью равен своему оригиналу, поэтому проблем врагу мой двойник доставлял не меньше, чем я сам. Вы с госпожой Далькорн нагружать себя лишней работой точно бы не стали. У вас и так ее сверх всякой меры. Поэтому подозрений в вашу сторону у меня нет». Скорее вновь шутя, а не вычеркивая своего собеседника из списка возможных злодеев, заметил дознаватель. «Увы, но узнать, кто еще овладел данным плетением, если человек не скрывает, практически невозможно. Да и нет, как бы по мне, большого смысла допытываться до людей и спрашивать, владеют ли они такого рода магией. Я отчего-то практически полностью уверен в том, что преступник освоил данное плетение менее 1/2 года назад. И даже могу предположить, где именно было приобретено данное знание». «То есть преступник заметал за собой следы перед новой атакой?» Тоже припомнив сгоревшую вместе с хозяевами меньше месяца назад книжную лавку, в которой точно торговали неодобренными Академией и Госсоветом знаниями. «Тогда странно, что убийца не сжег эту лавку еще раньше». «А как по мне, тут нет ничего странного. Он просто решил продемонстрировать нам свои новые возможности и прозорливо уничтожил единственную ниточку, способную привести дознавателей к себе. Крайне жестокая, циничная, опасная, но в то же время вполне логичная с его стороны действия». «То есть у нас опять нет никаких зацепок или следов?» «Ну, почему это? Теперь я практически уверен в том, что наш противник — это не взрослый человек, а скорее ученик Академии. И да, он не убийца, по крайней мере, в прямом смысле этого слова. Позер, наглец, тщеславный юнец, жаждущий внимания. Связи между жертвами не прослеживается. Он использует места, затрудняющие мне поиск, подстраивает ловушку или заманивает жертву и просто ждет результата. Судя по тому, как он легко сжег нескольких непричастных людей, ему не сильно интересно убийство само по себе. Это для него скорее испытание или интеллектуальная игра, в которой он должен сделать опасный шаг и остаться неузнанным. Последние цели его атак выжили, и даже первая жертва могла спастись, если бы упала не прямо на голову, а чуть более удачно. Так что я предполагаю, что наш преступник — это студент Академии 4-5 курса, нагло и бессовестно проверяющий свои силы на практике. «А может, он хочет, чтобы вы так думали, а на самом деле просто отвлекает нас от своей главной цели — Сихая Курца?» Выслушав версию дознавателя и каким-то внутренним чутьем бывалого воина, отказываясь принимать ее на веру, уточнил ректор и получил в ответ одобрительную улыбку вкупе с неожиданным согласием. «Эта версия у меня сейчас на втором месте. Я думаю, что преступник не остановится. И если у очередной жертвы со смертельным исходом обнаружится связь с Сихаем, то она резко станет первой. Я все равно буду считать, что наш злодей — это кто-то из старшекурсников, у которого есть сообщник из младших. К примеру, та девочка, первокурсница-скандалистка. На роль убийцы она точно не тянет, но вот написать любовную записку и пригласить человека на крышу она вполне могла». «Это вряд ли. Я за Сарией уже успел понаблюдать и могу с уверенностью сказать, что ее не интересует ничего, кроме учебы. Она на ней просто помешана. А еще у нее с общением проблемы, и она плотно сошлась только с соседками по комнате и своим куратором. Да и вообще, последней жертвой как раз она и была». «Да? А мне все говорили только про судью?» — удивился пропустивший такой важный момент дознаватель. «Ну и как она себя чувствует? Надеюсь, не...» «Да все с ней нормально. Видимо, убийца не удержался от шалости и решил зацепить сразу двоих одним ударом. Судья помогал ей встать, когда каменное копье разорвало ему сердце и легкое, а вот Сарии просто пробила бедро и швырнула вон в ту яму. Она использовала на себе укрепление костей, так что ничего у нее не сломалось. Ну а находившиеся рядом целители быстро залатали ей порванные мышцы и кожу. Когда справлялся в лечебном корпусе о здоровье пострадавшего, заодно спросил и про Сарию. Как оказалось, она пришла в себя через пару часов, испуганно что-то прокричала, видимо, вспомнив лишившую ее сознания боль. Ну а когда наконец-то смогла нормально соображать, сразу пошла в свою комнату. «И давно ваши ученики используют укрепление костей на себе?» — уцепившись за один странный момент, уточнил дознаватель. Вот только ректор над этим только посмеялся и пояснил, ослабляя напряжение собеседника. «Как только она освоила данное плетение и научилась наполнять его жизненной силой, так сразу и начала использовать. Постоянно обновляла на себе укрепление костей, кожи и усиление мышц, да еще и на других учениках с этими плетениями тренировалась. А еще месяц назад неодобренное плетение ускорения мышления где-то в городе приобрела и приходила ко мне уточнить, можно ли его будет использовать во время боя. Сария панически боялась турнира, поэтому старалась защитить себя всем, чем только могла. Жаль, что вы не видели ее боя. Это было довольно странное и в то же время забавное зрелище. Она с испуга создала за полтора десятка секунд более полусотни щитов, а потом просто закопалась под землю, не желая ни с кем биться. Потом судье и пришлось ее откапывать, чтобы вытащить эту перепуганную дурочку». Ректор вновь указал опустевшим стаканом в сторону ямы, поясняя ее происхождение. Ну а после довольно долгого молчания уточнил у собеседника: «Есть ли у вас еще какие-то версии?» «Имеются, конечно же, но они слишком далеки от реальности и крайне маловероятны». Мужчины сидят в молчании еще некоторое время, а затем ректор поднимается с удобного кресла и, прощаясь с дознавателем, говорит, что нужно идти работать. «Теперь нужно как-то определить, кто находился на противоположной от убийцы стороне трибун.

и создавая вокруг себя 4 щита, а потом еще и еще несколько раз по столько же. Глава Академии не хотел терпеть разрушения в своем кабинете, поэтому начал напитывать силой заранее сформированный купол плотной защиты. Но накрыть им вновь поддающуюся панике девчонку так и не успел. В одно мгновение помещение наполнилось сухим непрозрачным дымом, и лишь из-за приглушенно хлопнувшей двери и по привычке использованного чувства жизни ректор понял, что девчонка покинула его кабинет. И бежала без остановки прочь, пока не покинула главный корпус Академии и выпала из поля охвата Захара Ирдаруса. «Ну вот, сбежала. Ну просил же не заниматься ерундой. Опросить ее не смогли, и даже где девчонка, неодобрительное плетение приобрела, не узнали. Только время впустую потратили», — проворчал ректор, слабым потоком воздуха выгоняя магический дым в открытое на ощупь окно. Правда, оставленная без подпитки создателя плетения куда быстрее само развеялась, чем позволила выставить себя на улицу. «Но не скажите!» Громко чихнув из-за частично осевших на него щитов, возразил дознаватель. «Я успел почувствовать ее эмоции и понять, что ее испуг был очень сильным и вполне искренним. Такое невозможно сыграть. А еще она инстинктивно создала не боевое плетение, а защитное. И это тоже о многом говорит. Я еще поговорю с ней позже, ну а пока она временно исключается из списка моих подозреваемых». Выдал свое основное на чисто субъективных ощущениях заключение дознаватель, при этом отряхивая свою одежду от пыли и вполне ожидаемо чихая еще раз. «Ладно, тогда приглашаю следующих». Ректор отложил листок с краткими данными Сарии в стопку с уже опрошенными учениками и взял из куда большей стопы сразу 3. Прочитав имена молодых магов, Захар устало потер лицо и, пожалев о том, что не попросил сбежавшую девицу помочь насыщением жизни, нехотя объявил: «Работаем дальше». «Чего вызывали?» — встретила Сарию вопросом Лития, и вернувшаяся обратно на полигон девушка даже сразу не нашлась с ответом. Подумала немного, а потом просто пожала плечами и сказала, что не знает. «Это вообще как?» «Да как-то все сумбурно получилось. Я к ректору только зашла, а меня там сзади какой-то мужик за плечи схватил. От испуга дымное облако создала, щитами этого ненормального от себя оттолкнула и сразу сбежала оттуда, толком ничего не соображая. Вот только сейчас поняла, что это, кажется, был тот самый дознаватель, который замучил всех расспросами в начале учебного года. Видимо, и до меня решил допытаться». «Кстати, да». Видимо, что-то вспомнив, негромко проговорила боевая соседка по комнате. «Я позавчера слышала, что ректор и этот дознаватель вызывают к себе учеников, чтобы их допросить. Вот только не всех подряд, а лишь тех, кто сидел на противоположной стороне от исчезнувшего убийцы трибун. Видимо, они магически что-то узнали и теперь расспрашивают всех ментально». «Скорее всего», — согласилась с предположением подруги Сария и, наконец-то припомнив, что куда-то до этого спешила, уточнила у нее: «Кстати, чего меня звали-то? Хотели, чтобы я вам насыщение жизни и укрепление сделала?» «Угу. И насыщение мышц, если можно, и... Ты говорила, что малую защиту от холода освоила. Можешь и её тоже использовать. А то сегодня ветер какой-то нехороший. Прямо ледяной. Наверное, от соседей. С их снежных гор холодом тянет. Да? Даже удивилась Сария, при этом зачем-то крутя головой, будто пытаясь увидеть тот самый ветер глазами. А я даже и не заметила перемен в погоде. В последнее время постоянно защиту от холода использую. Вот, наверное, и не чувствую ничего. Озвучила свое умозаключение девушка и, вновь напомнив себе о том, что торопится, несколько раз махнула рукой, подзывая к себе тренирующихся на месте ребят с первого и второго курса боевой магии. Кто-то из них подметил этот жест и остановил остальных, после чего два с небольшим десятка человек двинулись в сторону Сарии. «А мы хотели попросить, чтобы ты нам щиты посоздавала пару часов, но, вижу, торопишься». Заметив спешку переминающейся подруги, уточнила Лития и сразу получила подтверждение. «Ага, сейчас поеду к наставнику домой. Нужно будет доделать кое-какой заказ по артефактам, а то я и так задержалась. И да, завтра никаких важных лекций для меня нет, так что в субботу и седмину я в академии точно не появлюсь. К наставнику на выходных должны приехать какие-то знакомые. Я уже ему вчера обещалась, что приготовлю для них что-нибудь вкусненькое. Так что меня в эти дни можете не искать». «Плохо. Придется в эти дни мышцы магической энергией насыщать». Опечалилась Лития, а в следующую секунду, бросив короткий взгляд на почти подошедших ребят, она приблизилась к Сарии вплотную и с легкой насмешкой в голосе прошептала ей на ушко. «Вижу, ты быстро обживаешься в доме живодаха. Еще годик, и, наверное, там самделишней хозяйкой уже станешь». «Дура, у нас не такие отношения», — отталкивая от себя подругу, возразила раскрасневшаяся от смущения девушка. Вот только Лития уже сформировала свое мнение и позволила себе выразить сомнение в словах Сарии. «А что, между девушкой и мужчиной могут быть какие-то иные отношения?» На эту провокацию Сария никак не стала отвечать. Молодые боевые маги уже подошли к ним, поэтому она просто погрозила подруге кулаком, заставляя ту громко и заливисто рассмеяться, и сразу принялась усиливать своей магией всех желающих. Глава 36. Артефактор и еще двое мужчин-магов сидят за большим столом в гостиной и обсуждают спросные артефакты сельскохозяйственного типа. Гости хотят временно переключиться на данную нишу, чтобы закрыть резко выросший из-за активной торговли с северным соседом спрос. Наставник утверждает, что может до лета взять на себя часть их постоянных клиентов. Все самое сложное он будет брать на себя. Ну а простой рутиной можно будет нагрузить личную ученицу. Мужики, конечно же, сильно удивляются тому, что он решил взять на себя наставничество, на что Живодах отговаривается тем, что ее ему навязал сам ректор. А затем признается, что еще пока ни разу не пожалел о том, что взял девчонку к себе. «Ненавязчивая, учится по книгам и не пристает с вопросами. Хорошо готовит». Ложкой показывает настоящие на столе блюда. Да и в остальном. Девчонка сочная и по-деревенски красивая. В постели страстная, как огонь, и очень выносливая. Видимо, решив, что последние доводы стались основной причиной взвалить на себя ученицу, мужики одобрительно покивали, а затем пьяно рассмеялись. И да, я ей память магии улучшаю, и она учится словно помешанная. Ректор сказал, что если она пару-тройку экзаменов сдаст, то он мне еще и премию за ее успеваемость выпишет, как лучшему наставнику этого года. Мужики опять смеются и одобрительно хлопают артефактора по спине, высоко оценив то, как он устроился в этой ситуации. Спустя какое-то время, еще немного выпив и плотно поев, артефактор позвал Сарию, чтобы похвастаться ею перед гостями. Девушка, сильно смущаясь под пристальными взглядами мужчин, забирает пустую посуду и объедки, а потом приносит еще два блюда с закусками. Когда она уходит, они жестами обрисовывают выдающиеся формы его личной ученицы и буквально на пальцах выражают свое высочайшее одобрение. После этого они примерно еще час общаются насчет артефактов, изредка вставляя сальные шуточки, ну а по итогу окончательно скатываясь на обсуждение женщин и былых похождений. Посиделки заканчиваются ближе к вечеру. Два артефактора укладывают перебравшего товарища в карету и, доплатив кучеру, просят довести того прямо до дома. Маги заходят домой, чтобы выпить еще по рюмочке, и застают убирающую со стола пустую посуду Сарию. Ну а когда девушка уходит... «Слушай, а может, вспомним молодость и попользуем ее сразу вдвоем? Ты же говорил, что она очень страстная девчонка. Может, ей такое обхождение даже понравится?» Выслушав пьяное предложение старого друга, Живодах в первое мгновение от чего-то засомневался, но уже через пару секунд выкинул всю эту чушь из головы и просто пообещал, что попробует ее уговорить. После чего он опять поднимается из-за стола и идет искать Сарию. Находит ее на кухне. Она занята неготовкой, а созданием какого-то простого артефакта. Несмотря на свое опьянение, мужчина одобрительно смотрит на свою ученицу и дожидается, пока та закончит. И только после этого, даже немного протрезвев, озвучивает предложение своего товарища, неожиданно наталкиваясь не на очень адекватную реакцию от девушки. Ее будто бы медленно накрывает панический ужас, делая Сарию меньше, заставляя ее сжиматься. Испуганно пища, она забилась в угол комнаты, скрутилась в комок, зажалась и захныкала, будто бы готовая вот-вот сорваться в истеричные рыдания. Даже немного испугавшись за нее, учитель поспешил убрать магию опьянения и использовать насыщение жизни. «Я не понимаю. Объяснись!» Взяв свою ученицу за лицо и заглянув в её наполняющиеся слезами глаза, потребовал ответа артефактор, при этом чувствуя сильную растерянность и крайне непривычное для него беспокойство за другого человека. Он даже слегка встряхнул девчонку, подгоняя ее с ответом, и лишь через долгие полминуты получил хоть какие-то пояснения. «Я боюсь быть с другим мужчиной. Я очень боюсь. Пожалуйста, прошу вас, не заставляйте меня. Прошу вас, я очень боюсь». Вцепившись наставнику в ногу и громко всхлипывая, явно сдерживая готовые начаться в любой момент рыдания, раз за разом просила девчонка. Ей было страшно даже думать о подобной связи с кем-то другим, поэтому она, вздрагивая всем телом, просто повторяла одну и ту же просьбу, буквально умоляя своего учителя. «Пожалуйста, прошу вас, не заставляйте меня. Я боюсь, пожалуйста, я очень боюсь. Не заставляйте меня. Делайте со мной, что только пожелаете, но не заставляйте быть с другим мужчиной. Пожалуйста, пожалуйста, не заставляйте. Делайте со мной что угодно. Не заставляйте!» После последних слов учитель задумывается, вот только совсем не о жалости к девчонке, а о всяких интересных вариантах, вызывающих у него сильное возбуждение. Он еще послушал стенания своей ученицы, а затем, приняв какое-то решение, уточнил у нее, оскалив зубы в хищной и предвкушающей ухмылке. «Ты сказала что угодно?» — спрашивает артефактор, на что медленно успокаивающаяся девушка быстро-быстро кивает и лишь после долгой паузы, громко всхлипнув, вносит небольшое уточнение. «Если только будет не очень сильно больно, тогда да, что угодно. С вами я готова на все». Получив желанный ответ, учитель силой поднимает девчонку с пола, утирает рукавом мокрое от слез лицо, а затем страстно целует ее в губы. И лишь когда в легких начал заканчиваться воздух, он оторвался от нее и вполне искренне пообещал: «Я тебя никому не отдам, ты только моя. Ты моя». Услышав это, Сария едва не расплакалась вновь, но на этот раз от радости. Но артефактор не позволил устроить ей новый слезоразлив. Он звонко шлепнул ее по попе и нетерпеливо направил прямиком в спальню. «Иди готовься. Сегодня у нас будет особо жаркая ночь». Шмыгая носом, девушка крепко-крепко обняла своего учителя и, радостно блеснув глазами, спешно убежала в указанном направлении. Ну, а хозяин дома, разобравшись с этой странной ситуацией и чувствуя сильное возбуждение, наконец-то направился к своему заждавшемуся другу, которому вместо сочного тела ученицы Академии перепала лишь настоятельная просьба больше никогда не предлагать ничего подобного в отношении магически одаренных девушек и перенаправленная угроза от ректора. Гость сразу понял, что это лишь отговорка, но спорить с таким условием не стал и, согласно кивнув, поднялся из-за стола, после чего, сказав короткое «жадный ты», он, не прощаясь, направился на выход из дома. Линц Живодах мысленно согласился с данным высказыванием и, проводив уходящего друга лишь долгим взглядом, сразу направился в сторону спальни. Да, он был очень жадным и не собирался делиться своей небольшой, случайно перепавшей ему драгоценностью. Для артефактора Исарии эта ночь стала самой долгой и страстной. Боль, нежность, жестокость и ласка, злость и любовь — все это перемешалось и излилось в мир громкими стонами, порой так похожими на крик. Глава 37. Как бы это неприятно ни звучало, но именно наша страна была главным агрессором в прошедшей войне. Точнее, мы и наши восточные соседи из империи Гунс. Два короля, желая славы и расширения земель, объединили свои усилия и вероломно вторглись на северные земли. Все думали, что эта война будет быстрой и победоносной, но жители Северного королевства бились как звери, цепляясь за каждый метр своей территории. Они каким-то чудом продержались до начала очень холодной зимы, после чего пошли в ответное наступление, перемалывая замерзающих союзников. Потом война затянулась и началась долгая фаза стремительных атак и диверсий с обоих сторон. Никто больше не шел в лоб. Все перенимали тактику стремительных уколов, порой забираясь довольно глубоко в территории вражеских государств. Горели города, деревни и леса, люди умирали сотнями, но ни один из правителей, закусив у дела, не желал отступаться от своей цели. С каждым новым годом войны человеческие ресурсы истощались все сильнее, и через 10 лет с её начала народ наконец-то понял, что с него хватит. Сговорившись между друг другом, люди разных стран разом подняли восстание и свергли кровавых правителей. А после казни всех их наследников и членов благородных родов сформированные госсоветы объявили о перемирии и принятии доктрины внутренней безопасности. Страны решили быть нацеленными лишь на защиту собственных земель. В случае нового конфликта сосед должен помочь в защите против агрессора. Война длилась 10 долгих лет, а мир пока длится лишь 12, и люди до сих пор привыкают к спокойной жизни. В нашей стране управляющий госсовет состоит из 89 человек. Нечетное число для возможности создавать паритет при голосовании. По 5 человек от каждого региона и 14 от самого крупного столичного. В совет входит представитель от магов, от ремесленников и торговцев, от блюстителей закона, от военных и от народа. Это необходимо для соблюдения интересов всех групп и слоев населения. Раз в полгода они собираются в столице и обсуждают скопившиеся вопросы и проблемы, выслушивают мысли о путях развития государства, предположения о новых законах и изменениях в старых. Путем слепого голосования приходят к финальным решениям. Пока такая структура работает хорошо, но в будущем наверняка будут случаться какие-то перемены. Все во благо нашего государства. «Сария, тебе настолько неинтересна история нашего государства, что ты решила занять себя чем-то другим?» Все же не выдержала ведущая лекцию женщина и обратилась к ученице, вокруг которой в хаотичном беспорядке летало несколько десятков мелких предметов. Периодически кто-нибудь вновь пытался проверить ее стойкость и кидал в спину девушки карандаш или скомканную бумажку, но она каждый раз ловила их жгутами предельно уплотненной энергии и присовокупляла к общему движению. Преподавательница поначалу старалась не обращать на это внимания, но когда эта девица начала перетягивать на себя общий интерес, она решила прервать ее неуместную тренировку контроля силы. «Я вас внимательно слушаю, госпожа Пушас». «Что-то не похоже. Я вижу лишь, как ты занимаешься своими делами и отвлекаешь этим других учеников». «Несмотря на то, что я уже освоила все обязательные общеобразовательные предметы за первый курс, интерес к вашей лекции все равно остается на высоте. У меня сейчас улучшена память, и я запомнила не только все вами сказанное дословно, но и могу сказать, сколько раз вы моргнули за последние 37,5 минут. Поэтому вечером при помощи специальных медитаций мне придется избавлять себя от излишне подробных знаний. Ну а насчет моей дополнительной тренировки...» Сария поймала пролетающую мимо ее лица точилку, зачем-то посмотрела на нее, а затем вновь впустила в полет по кругу. «Извините меня, но если есть возможность дополнительно чем-то нагрузить свой мозг, то я ей обязательно воспользуюсь. Лично для меня это вполне логичное и правильное решение. Но если я вас этим отвлекаю, то могу просто пересесть на задние ряды». «Будь так любезна», — попросила Пушас. Она не хотела ругаться с этой странной девчонкой и тратить отведенное на лекцию время, поэтому просто дождалась, пока Сария вместе со своей плеядой мельтешащих спутников перейдет тремя рядами выше. И лишь когда та умостилась на новое место, женщина наконец-то продолжила свою речь с того места, где прервалась. К сожалению, преподавательнице впустую было потрачено несколько полновесных минут, поэтому, чтобы уложить всю тему в рамки урока, ей пришлось немного ускорить стиль своего повествования и даже сократить некоторые особо длинные предложения. Это было далеко не первое нарушение дисциплины в ее карьере, так что педантичная женщина уже давно отработала тактику для подобных случаев. «В первые годы после войны было очень сложно так резко перейти на новый уклад жизни. Случилось даже несколько восстаний крестьян против власти, тогда еще непонятного никому совета. Но имеющие большое влияние военные практически бескровно задавили их, пользуясь куда чаще своим авторитетом, а не клинками и магией. Еще немало проблем народу принесли спонтанно собравшиеся банды, на отлов и уничтожение которых пришлось потратить немало сил и времени. За время войны наша страна потеряла больше трети своего населения, и засевшие в лесах тати, вырезающие целые обозы и убивающие простых путников, стали приоритетной целью для подвижных армейских отрядов. Именно в те годы был принят справедливый закон о пожизненной каторге для пойманных разбойников и убийц. Исключение делалось лишь для тех, кто каким-то образом ухитрялся убить мага. Таких людей умерщвляли на месте преступления, особо жестокими и не предусматривающими снисхождения способами. За время войны погибло практически 3/4 магов. Просто невообразимые потери, подтолкнувшие совет изменить тактику поиска и обучения одаренных. Ровно 10 лет назад, когда был принят этот нужный и важный закон, по городам и деревням каждое лето начали ездить маги и в обязательном порядке обследовать всех детей и подростков на наличие дара. И это существенно увеличило... В отличие от большинства, цветки сенели распускаются по ночам. Прямые солнечные лучи для данного растения губительны, и днем оно пригибается к земле, прячась под тенью полевого разнотравья, ну а на закате, наоборот, начинает вытягиваться вверх, подставляя свои бутоны под свет луны. Именно поэтому соцветия сенели лучше всего собирать с 2 до 3 часов ночи, когда в них больше всего сока и полезных элементов. В высушенном виде они практически нигде не используются, так как при тепловой обработке теряют 4/5 от своих целебных свойств. Самый оптимальный вариант — это заварка травяного чая на основе сенели. Так соцветия отдают все полезные элементы в горячую воду, а еще очень полезный салат с добавлением данного растения. но они употребляются строго без соли, так как она разъедает нежные соцветия и делает блюдо несъедобным. В сыром виде синель слегка горчит, поэтому повара советуют перебивать ее перьями зеленого лука, ну или балансировать сладостью ягодных заправок. Самый идеальный вариант – это слегка разбавленный водой сок черешни. При совмещении с синелью он не только перебивает ее горечь, но и слегка усиливает целебные свойства растения. Синель используется при лечении болезней печени. Она ослабляет боли и иные симптомы цирроза, дает человеку силы и дополнительное время, чтобы он смог добраться до мага-целителя. Еще одно растение из группы ночных – это малая фенара. В отличие от синели, она растет не на полях, а в густых лесах, что сильно затрудняет ее сбор и все-все. Остановила увлекшуюся Сарию преподавательница травничества. В самом начале экзамена девушка просто отвечала на вопросы из разных разделов первого и второго курса теории, но в какой-то момент, примерно после часа затянувшегося опроса, она внезапно сама перехватила инициативу и принялась кратко и практически своими словами пересказывать все содержимое учебника. Преподавательница сразу поняла, что ей не подловить свою молодую оппонентку ни на знании материала, но не стала останавливать увлекшуюся девицу, просто слушая ее и надеясь заметить хоть какие-то неточности в ее повествовании. Женщина сдалась лишь через полчаса и, смирившись с тем, что в знаниях Сарии нет пробелов, все же прервала ее затянувшуюся речь. «Даже не предполагала, что ты так увлечена травничеством. Очень жаль, что такая перспективная ученица столь редко появлялась на моих занятиях и игнорировала дополнительные лекции». С явным упреком проигнорировала слегка уставшая женщина, записывая что-то карандашом на небольшом листочке. «Господин Эрдарус в курсе того, что я плохо схожусь с людьми и куда лучше воспринимаю знания, изложенные в текстовой форме. Поэтому он разрешил мне учиться в своем темпе и сдавать экзамены по предметам по мере их самостоятельного освоения». «Да-да», — отмахнулась от слов Сарии учительница и толкнула по столу листок. «Возьми. Передашь эту записку ректору. Теорию травничества за первый и второй курс ты сдала идеально. Но если будешь и дальше игнорировать мои занятия, практику сбора за третий курс в текстовом виде, я у тебя точно не приму, и бегать с тобой по полям отдельно ото всех точно не стану. Ты меня услышала?» «Да». Покорно кивнула девушка и, взяв листок со стола преподавательницы, все же пояснила свои мотивы. «Я будущий артефактор и целитель, поэтому для жизни мне вполне хватит и экзаменов по теории вашего предмета. Если на каком-то этапе жизни я все же решу плотнее заняться травничеством, то мне куда проще будет приобрести ингредиенты у торговцев, ну или обменять на артефакты. Поэтому к вашей печали практика сбора, как отдельная дисциплина, меня абсолютно не интересует». Сария прощается и покидает аудиторию. Преподавательница провожает неуживчивую девчонку растрошительным взглядом. Женщина чувствует правоту девчонки, но никак не может отделаться от чувства неприятия ее позиции. «Теперь мне даже не удивительно, что Далькорн разругалась с этой девицей в первый же день обучения. Наглая деревенщина, чтоб ее. Глава 38. Сария и учитель лежат в постели, обнявшись. Взмокшие, уставшие, счастливые и очень довольные жизнью. Им так уютно и хорошо вместе, что они не спешат разрывать свои объятия и просто наслаждаются моментами спокойствия. «Как у тебя дела в учебе?» Видимо, решив разбавить тишину, зачем-то спросил Сарию учитель, с наслаждением втягивая носом цветочный аромат ее волос. «Все просто прекрасно. Потратила пару недель, но все же сдала зачеты по всем обязательным общеобразовательным предметам. И по теории травничества с алхимией за первый и второй курс экзамены сдала. Так что договорилась с господином Эрдарусом, и теперь могу совсем не ходить на лекции. Хочу в ближайшее время еще немного ускориться, чтобы успеть освоить побольше целительских плетений и, наконец-то, начать изучение теории хирургии. Ректор обещал устроить меня на практику в центральную городскую клинику. Там есть сложный артефактный манекен, на котором можно осваивать особо тонкие плетения хирургии. Поэтому смогу там не только слабые ожоги и простые переломы лечить, но и постараюсь набраться опыта в плане более сложных медицинских манипуляций. Нужно обязательно освоить основные плетения хирургии, а там уже попробую перенять опыт бывалых магов-целителей. Ты, как всегда, буквально фонтанируешь энтузиазмом и целеустремленностью. Даже немного завидую тебе. Я в твои годы был еще тем раздолбаем и гулякой. Только к третьему курсу начал браться за голову и пытаться освоить все, до чего только мог дотянуться. Хорошие были времена. О войне тогда только начинали задумываться и воспринимали это как что-то несерьезное. Мужчина с какой-то несвойственной для себя нежностью погладил девушку по спине, улыбнулся, когда она вздрогнула от стаи пробежавших мурашек, а затем, напустив голос поддельной строгости, уточнил у прижавшейся к нему еще крепче Сарии. «Что-то ты слишком сильно увлеклась целительством, а про свое основное направление еще не забыла?» «Ну, конечно же, нет!» Даже с легким возмущением в голосе воскликнула девушка. «Я уже больше трети плетений из нашего списка освоила, и то, что вы мне недавно добавили, тоже уже заучила. Сегодня для практики 30 разных артефактов уже сделала, и, может, еще полтора за остаток ночи успею. Поэтому можете даже не беспокоиться. Своих приоритетов я пока не меняла. А с целительством спешу лишь из-за сложности с практикой». «Да я и не беспокоюсь об этом. Знал, что везде поспеешь. Ты же у меня умница!» Похвалил ученицу артефактор и, найдя ее губы, одарил долгим и страстным поцелуем. Ну а когда они оба отдышались, мужчина решил опечалить девочку не очень хорошими новостями. «Я понимаю, что ты не хочешь ездить в академию и планировала потратить свое время с максимальной пользой, но, видимо, придется все же покататься туда. Через полмесяца, ближе к середине весны, мне придется уехать на 2 недели в соседнюю область. Там будет крупное собрание по поводу большого проникновения магии в сельскохозяйственную отрасль. Как я понял, у наших северных соседей из-за очень холодного лета случился сильный неурожай, и они обратились к нам за помощью. Готовы скупать любые излишки, чтобы наполнить свои склады продуктами питания и семенами на грядущее лето. Недавно воевали с ними до последнего бойца. А теперь вот от голода их спасаем». Вспышка легкого раздражения очень быстро погасла, и уже через пару мгновений, чувствуя, как Сария поглаживает его по спине и целует в плечо, он растаял, словно масло на сковороде, и вновь позволил себе расслабиться в ее объятиях. «Ох, ладно, это все дела политиков из Совета, а у магов совсем другие проблемы. На этом собрании нас будут уговаривать осваивать сельскохозяйственную магию и на практике показывать, в каких случаях она будет особенно эффективной. У нас уже посадочный сезон начался, так что еще и по полям наверняка придется побегать, чтобы примеры были нагляднее». «С радостью бы тоже туда поехала. Сельское хозяйство мне куда ближе и понятнее, так что могли бы вместе побегать по грядкам. А может быть, и не только побегать. Уединились бы где-нибудь в лопухах и поподробнее разобрали тему зерновых культур». Мечтательно промычал маг. «Звучит просто невероятно заманчиво. Но, к сожалению, это лично моя беда и боль. А нельзя поехать со мной, потому что и тебя эта сельская истерия не минует. Вместо меня в академию приедет несколько магов и мой хороший товарищ-артефактор. Они уже побывали на том собрании и теперь будут давить пропагандой на учеников, чтобы хоть кого-то из молодежи переманить на свою полеогородную сторону. Поэтому придется тебе все же походить на лекции по артефакторике и освоить хотя бы один артефакт для высокой отчетности». «Хм, ну раз вас не будет дома, тогда я тоже обратно в общежитие переберусь. Сделаю копии всех нужных мне плетений и уеду туда. Так, наверное, будет лучше, да и тратить время на поездки не придется. Ну а насчет сельскохозяйственных артефактов? Одного точно будет достаточно?» «Вполне. Если, конечно, заинтересуешься, можешь посмотреть списки плетений, но лучше все же сильно не увлекайся. У тебя и без того нагрузка слишком большая. Можешь просто в свои планы не уложиться». Почувствовав непривычную заботливость в голосе мужчины, Сария крепко-крепко прижалась к нему всем телом, молчаливо выражая свою радость. Слегка удивленный таким внезапным всплеском нежности артефактор отвлекся от темы разговора, после чего его мысль вильнула в совсем другую сторону. «Только ты там смотри. В моего товарища не влюбись. Мы примерно одинакового возраста, и он тот еще обольститель женских». Мужчина прервал себя, почувствовав, как в его спину невероятно впиваются девичьи пальцы. А через пару мгновений ему куда-то в область ключицы было направлено злое требование-ультиматум. «Больше никогда так не говорите. Пока вы хотите, чтобы я была рядом с вами, мне больше никто не нужен. Хочу быть только с вами. Вы меня услышали?» Вместо ответа Сария почувствовала, как в ее живот упирается что-то горячее. Ей такого недвусмысленного жеста вполне хватило, и она, приняв данную реакцию, как твердое «да», в очередной уже за эту ночь раз, ринулась с головой в этот безумный омут своей любви. И вновь она пылала, отдавая ему всю себя без остатка. Она пылала раз за разом, доказывая, что ей больше никто не нужен. Глава 39. «Ну и зачем целителю идти на лекцию по артефакторике? Какой вообще в этом смысл?» Громко возмущалась Индрис, негодуя по большей мере из-за необходимости куда-то идти, а не из-за перспективы впустую потратить свое время. Вернувшаяся в общежитие Сария нарвалась на финальный виток драмы расставания подруги с очередным своим парнем, кажется, уже третьим. Было не очень понятно, почему они пришли к такому итогу, но прощание их вышло довольно бурным, громким и переполненным взаимными обвинениями. Сария не стала их слушать или пытаться разобраться в первопричинах. Войдя в свою комнату, она просто расположилась на своей кровати и, отгородившись от скандалистов воздушной мембраной, отсекающей любые звуки, продолжила изучать довольно объемный трактат, посвященный теории магической хирургии. В библиотеке учителя было мало книг по данной тематике, поэтому он, чтобы не тратить свое время, просто приказал своему порученцу пробежать по книжным магазинам столицы и скупить там все, что он только найдет. Парень на этот раз оказался даже слишком исполнительным, поэтому переехать в академию налегке не получилось и ей самой. Под наставлением артефактора пришлось сделать из чемодана артефакт с сопротивлением притяжению Земли. А потом еще и тащить этот баул от кареты до своей комнаты в общежитие. Вот только новые знания никогда не были для Сарии тяжелой ношей, поэтому она даже не стала просить ни у кого помощи и дотащила груз до места самостоятельно. В конце пути нарвавшись на громкий скандал. «Это скорее будет лекция по общей магии, а не по артефакторике», пояснила для все еще переживающей недавний разрыв подруги Сария и нарвалась на слегка грубоватый выпад от неожидавшей пояснений Индрис. «А тебе-то откуда знать, что там будет? Лучше преподавателей уже все понимаешь». К счастью, она вовремя себя остановила, не успев высказать ничего плохого, и поспешила извиниться за свою внезапную вспышку неуместной злости. «Прости уж меня, Сария. Чего-то я со вчерашнего дня вся на эмоциях. Меня злостью просто захлестывает из-за этого». И вновь она удержала себя на грани. Ну а помолчав немного и проделав на ходу простейшие дыхательные упражнения, наконец-то смогла относительно успокоиться и наконец-то сообразить, откуда соседка могла узнать подробности о грядущей лекции. «Живодах что-то рассказал?» «Ага. Он вчера в обед уехал в другую область на какое-то важное собрание государственного масштаба. Как я поняла, там хотят переориентировать часть заказов для артефакторов на сельское хозяйство, ну а на замену Линца прислали его хорошего знакомого. Он будет вести уроки артефакторики, но главная его задача — это агитация учеников с первого и второго курса сменить направление своего обучения и плотно взяться за сельскохозяйственную магию. Будет сейчас настойчиво уговаривать нас взять ее как основу, ну или как второстепенную дисциплину. И если ты не хочешь... Слегка повышая голос и не давая уже открывшей рот соседке по комнате задать вполне ожидаемый вопрос, можешь просто перетерпеть эту лекцию и, заверив агитатора в том, что тебе это не интересно, больше не ходить к нему. Надеюсь, что ты права, и на нас не станут давить. Последнее уточнение соседку порадовало, но отвратительное настроение диктовало свои правила, и подруга продолжила тихо ворчать на всяких умников, решивших переучить целителей в землекопов и пахарей на протяжении всего пути до учебного корпуса, в котором и должна была проходить неожиданная лекция. Сарии поведение подруги довольно быстро надоело, поэтому она решила порадовать ее хорошими новостями. Для этого ей пришлось дождаться момента, пока поблизости не будет других учеников, и, придержав Индрис за плечо, шепнуть ей на ушко. «Слушай, пока никому об этом не говори, я тут... Я наконец-то освоила плетение улучшения памяти и смогу немного помочь вам с Литией в обучении. В академии поживу недели две, так что время у вас будет». Новость оказалась и правда отличной. Поэтому подруга, дослушивая до конца, радостно пискнула и даже немного попрыгала на месте, наконец-то выбрасывая своего бывшего парня из головы. Только вот Сария на этом не остановилась и, дождавшись, пока соседка успокоится, сунула той в руки толстую книгу по хирургии позвоночника, которую несла с собой на ожидаемо скучную лекцию по сельскохозяйственной магии. Ну а когда Индрис прочитала название громоздкого фолианта, Сария прошептала ей на ухо еще одну хорошую новость. «У меня в комнате целый чемодан с такими книгами, и они намного подробнее и лучше тех, что есть в библиотеке Академии. Я уже проверила». Пришлось немного подождать, пока подруга прекратит радостно прыгать, привлекая внимание других учеников, а потом еще и вынуждена терпеть ее глуповато-радостные вопросы по типу «Где же ты была раньше?» или «А Лития уже знает!» «Я была дома у наставника». Зачем-то ответила на первый вопрос Сария, а затем притушила запал соседки, уже предвкушающей то, как она будет пересказывать эту новость Литии. «Да, я ей ещё вчера все рассказала. Хотела открыться и тебе, но ты просто пылала яростью и была не способна воспринимать чужие слова. Так что...» Индрис уже хотела было слегка опечалиться, но потом просто махнула на все рукой и потащила Сарию к входу в здание. Теперь девушка пылала не злостью, а нетерпением и хотела как можно скорее разобраться с этой ставшей для нее еще более бесполезной лекцией. Магическое воздействие на корневую систему определенных растений вкупе с правильным поливом сильно ускоряют их рост и созревание. Именно поэтому, если на помощь крестьянам придут маги, наше государство за теплый период успеет собрать не два урожая, как бывает обычно, а целых три или даже четыре. Это сильно улучшит жизнь в бедных регионах страны, многократно увеличит объемы торговли с соседними странами и существенно пополнит госбюджет. Уважение простого народа. Помощь нуждающимся и общее процветание Баргона — вот чего вы добьетесь, если выберете данное направление магии. Пиус Милн никогда не был оратором, поэтому, закончив свою несколько нескладную, но вполне вдохновляющую речь, он даже не удивился, когда не заметил большого энтузиазма на лицах первокурсников. Лично он бы тоже не согласился применять довольно престижную и прибыльную артефакторику на какое-то непонятное копание в земле. Ну, а о целителях и боевых магах и вовсе думать было глупо. Эти за свою профессию не то что руками, а даже зубами будут держаться. Строители-поисковики, конструкторы магии и будущие мастера иных узких профессий тоже проходят мимо. И остаются в поле интереса Пиуса лишь простые бытовики разных направлений, которые вполне могут отказаться от своей цели и ринуться в эту авантюру. Увы, но таких бесшабашных ребят было до крайности мало, что сильно печалило мужчину, финансово заинтересованного в том, что он сейчас делает. «И это первый курс? А на втором совсем уже никакой надежды нет. Зачем я вообще за это решился взяться? Какая бесполезная трата времени!» Мысленно ворчал Милн, не спеша осматривая присутствующих и цепляясь взглядом лишь за двух девчонок провинциальной внешности, на лицах которых виднелся хоть какой-то интерес к его речи. Остальные первогодки нагло его игнорировали, тихо беседуя между собой или просто занимаясь какими-то своими делами. А та самая Сария, подстилка Живодаха, кажется, полностью пропустила его речь мимо ушей, глубоко погрузившись мыслями в чтение какого-то очень объемного фолианта. «Мелкая тварь, посмела мне отказать. Обнаглевшая, бестолковая сука. Заинтересованные моим предложением, приходите сюда завтра в это же время. Некоторые ваши учителя сейчас проходят стажировку в другой области и изучают расширенный перечень сельскохозяйственных плетений. Когда они вернутся, вы плотнее займетесь обучением, ну а я преподам вам самые основы данного направления магии». Затягивать свою бесполезную лекцию мужчина не стал и, объявив о её окончании, разрешил детишкам расходиться или задавать свои вопросы. Вторым вариантом никто и не подумал воспользоваться. Большинство, словно дикие зверята, бросились к выходу, не разбирая дороги, и Миусу пришлось поторопиться, чтобы остановить уже поднявшуюся девчонку. «Сария, не спеши. Твой наставник просил передать тебе список плетений. Он сказал, что ты быстро учишься и сможешь освоить хотя бы несколько». Девица нехотя остановилась, махнула рукой подругам, предлагая им идти, а сама, оставив на столе свою книгу, медленно спустилась к учителю. Создавая копию довольно большого списка, мужчина бросал заинтересованные взгляды на эту деревенскую дурочку, пытаясь понять, что такого в ней нашел Живодах. Глаз, конечно, то и дело цеплялся за ее большую грудь, но ничего интересного, помимо объемного вымени, он больше в ней не находил. Девка как девка, обычная деревенщина, каких Пиус Мил немало повидал за время летнего поиска одаренных по всяким захолустным городкам. «Вот, посмотри список и подбери что-нибудь для себя. 1-2 плетения, хотя лучше, конечно, 5 или 6, чтобы сдать экзамен за первый курс. 1 или 2». Тихо сказала Сария, сразу отказываясь от перспективы заучивать ненужные для себя и довольно сложные плетения. Но в то же время девчонка не удержалась от любопытства и, взяв протянутый лист, сразу принялась изучать его в задумчивости, подчеркивая коротко остриженным ногтем какие-то пункты. Мужчина наблюдал за ней некоторое время, а затем все же не удержал в узде свою кобелиную натуру. Обошел ученицу сзади и крепко ухватился за ее манящую своими объемами грудь, а в следующий миг, получив визгливый удар по ушам, похотливый учитель был уже откинут куда-то за кафедру целой чередой созданных за секунду щитов. Не успев подняться на ноги, Милн получил удар уплотненного воздуха в солнечное сплетение и опять прилег на пол, хватая ртом воздух и с легкой растерянностью глядя на стремительно растущее облако сухого дыма. Несмотря на боль в груди, мужчина довольно быстро сформировал сильное атакующее плетение, но практически сразу понял, что такой выпад будет слишком избыточным, и, потратив еще несколько лишних секунд, отправил вперед большую ловчую сеть молний. Та прошлась по аудитории, сгребая и сминая ученические столы в один большой искрящий ком и давая создателю отклик о том, что живых существ в ловушке нет. С кряхтением, поднявшись на ноги, артефактор уже хотел броситься в погоню за посмевшей его ударить девчонкой, но тут же остановился и оперся о кафедру, чтобы не упасть на колени под чудовищным давлением чужой силы. Стук закрывшейся двери, громкие шаги уверенного в себе человека, слабый порыв магического ветра И вот сквозь стремительно бледнеющий и рассеивающийся дым проступает массивная фигура ректора. Захар Ирдарус демонстративно осмотрел учиненный ловчей сетью погром и после долгой тяжелой паузы вынес свой вердикт. «Сария испугалась. Ее почерк. Значит, я все-таки не зря сюда пришел. Эта малолетняя сука посмела атаковать меня магией. Она хотела убить меня!» Распаляя себя злостью и повышая голос, заявил Милн, но, поймав на себе тяжелый взор ректора, тут же осекся и, буквально подавившись следующими словами, зашелся в приступе сильного кашля. «Эта девчонка создает одновременно по 4 каменных прощи за секунду и ускоряет снаряды своим чудовищным контролем силы. Поэтому, если бы она хотела тебя убить, то сделала бы это довольно быстро, за 1/4 минуты превратив твое тело в кровавый кусок отбивного мяса. К твоему счастью, она боится всего, и когда ее кто-то пугает, расталкивает всех щитами, создает дым и сразу убегает». Дым уже рассеялся, и в очередной раз, оглядев погром в аудитории, ректор зацепился взглядом за непонятно как уцелевшую, лежащую на полу книгу. А подняв ее и прочитав название, Ирдарус даже приятно удивился. «Теория магической хирургии позвоночника Ахтуса Фатая». Значит, она уже 3-й курс осваивает. Это хорошо. А экземпляр-то расширенный, с дополнительными материалами и замечаниями автора. В нашей библиотеке такого нет. Нужно будет показать Варнаху, чтобы он снял с нее копию, а потом отнести этот недешевый фолиант Сарии. Пусть лучше пока посидит у себя, чтобы не пересечься со всякими нехорошими людьми». «Но это же она меня атаковала!» — вновь подал голос набравшийся смелости артефактор. «Вот, у меня даже гематома на груди есть! Эта деревенская дура посмела атаковать действующего мага и будущего работника каторги!» Пиус Милн даже не заметил, как ректор приблизился к нему вплотную, а уже в следующий миг ему стало не до криков. Крепкая рука героя последней войны сомкнулась на его хлипковатом горле, заставляя взорвавшегося недоумка подняться на цыпочки, чтобы дать себе возможность хоть как-то вздохнуть. «По просьбе Госсовета служба дознания закрывает глаза на то, что вы насилуете, и иногда даже убиваете женщин в деревнях. Маги сейчас — это слишком ценный для нашего государства ресурс, который никак нельзя терять. Пока что дела обстоят именно так. Я уже предупредил Живодаха, как бы это для вас странно не было, но Сария больше не деревенщина, а полноценный маг с вытекающими из этого привилегиями. И если кто-то решит поиграться с ней или другой ученицей Академии, я лично дам ход этому делу и отправлю вас, выродков, на каторгу. Так что поумерь свою похоть и наглость и не лезь больше к ней. Надеюсь, ты меня услышал?» Ректор встряхнул едва-едва дышащего артефактора, и когда тот просипел нечто похожее на согласие, наконец-то отпустил его, силой приложив его спиной об стену. Не желая больше находиться в компании этого мерзкого куска человека, Захар ослабил давление своей силы и поспешил на выход из аудитории. Правда, на полпути остановился, провел рукой, охватывая сразу весь погром, и посмотрел на пытающегося восстановить дыхание артефактора, а затем обрадовал его вместо прощания. «Ремонт аудитории придется оплатить вам. В ближайшее время мой секретарь найдет вас и озвучит точную сумму задолженности». Не желая более задерживаться, ректор продолжил свой путь к выходу, оставляя позади терзаемого злобой и болью учителя. Ирдарус, наверное, даже был готов пожертвовать одной умной девчонкой ради того, чтобы в стране стало меньше подобной гнили. Но в то же время был уверен в том, что крысы умеют испытывать страх, и конкретно этот экземпляр более не сунется в одну большегрудую мышеловку. Жизнь и свобода для таких грызунов всегда важнее эмоций и даже собственной гордости.